эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня у нас в виртуальной студии находится Василиса. Здравия тебе, Василиса. Здравия, всем добрый вечер. Ведет эфир Алексей Щербаков, и мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Гипербория, Атлантида, артефакты путешествий, часть третья. Древний Египет и Русь. Глубинные связи». Ну вот этим эфиром мы продолжаем цикл эфиров «Гипербория, Атлантида, артефакты путешествий». Прошлые две части и другие эфиры с Василисой вы также можете посмотреть на наших каналах. И сегодня в третьей части мы поговорим о глубинных связях между культурами Древней Руси и Древнего Египта времен правления белых богов и их потомков. На первый взгляд, между этими культурами мало общего, но если сменить привычный взгляд, привычный угол зрения, смотреться внимательно, узреть и зреть в корень, то можно увидеть много-много общего. Вот об этой сегодня такой интересной теме и третьей части такого хорошего, большого цикла нам поведает Василиса. Передаю тебе слово, приступай. Так, друзья, сегодня 19 декабря, время безвременья, Карачун. Это самое темное время накануне Каляды, рождения солнышка ясного. И в это непростое время мне помогают вести эфир много помощников. Прежде всего, это наши родные боги, чьи изображения вы видите на прекрасной картине Александра Угланова «Сварог и Лада». И вот на этой картине Александра Угланова вы также видите Ладу у родового дуба. И рядом летит, широко расправив крылья, прекрасный белый лебедь. Также сегодняшний эфир мне помогает вести мой научный консультант, вот кот-ученый, вот он тут со мной сегодня. Разные другие волшебные коты и котята. Вот. И при этом здесь со мной сейчас образы Египта. Вот такая вот прекрасная египетская богиня. Ее называют Изида. В данном случае Изида с распахнутыми крыльями – это Изида в воплощении богини Маат, богини воплощения Лада, гармонии, любви и гармоничного миропорядка. Мне сегодня помогает вести эфир и вот такая волшебная птичка, тоже с распахнутыми крыльями, из русского севера, архангельская птичка. Ее раньше вешали над кроватями для того, чтобы она забирала на себя, на свои крылья, такую чужую или негативную энергию. И таким образом она помогала и детям, и взрослым спать спокойными снами. Птичка счастья. Птичка счастья. Да, птичка счастья. Еще мне помогают сегодняшний эфир вести вот такие волшебные камни. Вот этот камень я привезла с островов Белого моря. А вот этот камень из солнечного города Ахет-Атон. Это кристаллы кварца. Они светятся, каждый на своей мощью обладает силой и тоже помогает сегодняшний эфир вести, передавать с каменных скрижалей мудрость. Сегодня я поведу сказ о глубинных связях между культурами Руси и Древнего Египта. И желая добавить искорку света в сегодняшнее такое непростое темное время, и чтобы вы сразу же почувствовали образы корневой взаимосвязи, на первый взгляд столь далеких и не похожих друг на друга культур, то начинаю сегодняшний эфир с двух гимнов Солнцу. Первый гимн — это «Славится Хорсу на основе обрядовых славлений русичей». «О Хоросе, лик Солнца нашего, ты по небу на коне белом скачешь, жизнь на землю рода православного приносишь, Нет просветления ни в небе, ни в душе моей, без жизнь дающего луча Твоего. Святозаре, святохорсе, явелик свой в небе синем, Дух Твой пусть в душе моей затрепещет. Ты, Боже наш, Отец лучистый, отгони ворогов от земли моей, освети сердца, дома и благослови родичей. Пусть в единстве нахожусь с Тобой, с предками и с богами, вдохновляясь Тобою, по пути своему ступаю смело. Слава Хорсу, лику солнца ясного! Слава, слава, слава! А следующий гимн — гимн Атону, солнечному диску. Авторство приписывают фараону Эхнатону, это 14 век до новой эры. Перевод был сделан в 1915 году Валерием Брюсовым. «Прекрасен восход твой, о Атон, живущий владыка столетий, дивный, светлый, могучий, любви твоей меры нет, лучи твоей радость. Когда ты сияешь, сердца оживают, и обе земли веселятся. Бог священный, создавший себя, сотворивший все страны, людей, стада и деревья, ты светишь, и живо все. Ты мать и отец для всех, чьи глаза сотворил ты. Ты светил, и видят все. Все души ликуют о тебе, о владыка. Все, что ты создал, радостно скачет пред ликом твоим и пред тобой веселится. О Атон, горящий на небе каждый день! Слава Атону, что создал небеса, чтобы светить с них! Слава Атону, что взирает с небес на все, что создал он! Слава Атону, в коем тысячи жизней, даруемых нам! Слава! Почувствуйте, как близки эти гимны обращения к Солнцу. В этом уходящем 2023 году так сложилось, что я совершила два путешествия, которые связывают между собой русский север и Египет. И эти два путешествия в один год продолжили длительную череду путешествий разных лет. И в этом году раз с катерстью подстелилась дорожка, мне удалось еще раз прочувствовать и что-то очень важное понять об этой глубинной связи. И вот этими основами миропонимания, которые я прочувствовала, увидела, я хочу поделиться с вами. Это гипотезы, это мои мысли, размышления, это мои сказочные истории. Но, как говорится, сказка ложь, да в ней намек. Кто познает, тем урок. И ключики подсказки, я думаю, сегодняшний эфир вам подскажет. Эти поездки состоялись уже после того, как была написана книга «Арктида и Атлантида». И поэтому то, что недопонятого было открыто именно во время этих путешествий, для меня было особо ценно. Вы знаете, что у меня целый цикл из серии «Арктида-Атлантида», и первые 5 эфиров, они были посвящены непосредственно материалам, части материалов, которые заложены в книгу, а цикл после написания книги «Артефакты путешествий» — это цикл, который рожден по вашей просьбе, поделиться как бы некими моими размышлениями о том, каким образом я вообще пришла к тому, о чем я и пишу в своем собственном труде. То есть часть третья «Древний Египет и Русь» — это... Ей предшествовали еще две части. Первая часть «Арктида-Атлантида. Артефакты путешествий» называлась «Прикосновение к тайне». И там я широкими мазками показала связь между городами Оси, между культурами севера и юга, и Санкт-Петербурга в том числе, и провела по неким городам и артефактам, в которых я почувствовала вот эту глубинную связь изначально, еще в первых прикосновениях. Во второй части эфира, которая называлась «По следам египетских атлантов», я сконцентрировалась на материальных свидетельствах высоких технологий, которые в большом количестве сохранились именно в Древнем Египте, и показала очень большой зрительный ряд артефактов, которые имеют связь вот с этими технологиями. А также мы говорили о причинах упадка, деградации, учились отделять зерна от плевел. Высокочастотные такие произведения, очень сильные, могучие, совершенно сделанные от поздних, таких достаточно жалких подражаний. А сегодня мы будем говорить о более тонких материях, уже о том, что не обязательно нашло выражение в материальных артефактах, но сохранилось в корневых основах мировосприятия. Но прежде чем мы об этом поговорим, я хотела бы напомнить некоторые ключевые вехи египетской истории, так как я ее вижу. Эта версия частично отлична от общеизвестной египетской истории. Об этом мы более подробно говорили во втором эфире. Сейчас просто такие краткие вехи напоминания. Итак, первый период, я его называю «правление белых богов», так называемая «солнечная девятка». Белые боги правили страной Таким до глобальной катастрофы. И сами белые боги — это изначально по вот этой гипотезе отдаленные потомки арктов, которые в свое время покинули Арктиду, ушли на запад, но не согласны с тем, что происходило в западной версии Атлантиды, они стали своего рода атлантической оппозицией и переселились на территории Северной Африки и создали свое царство. Второй период — это период послепотопный. Это время, когда аркты, египетские атланты, прошу прощения, уходили и передавали свою власть своим потомкам. Их называют Шемсугор или полубоги. И вот эта послепотопная династия, так же как и династия белых богов, в официальной египтологии отвергается, и либо их иногда называют мифические династии. Третий период — это уже то, что известно в официальной египтологии. Это правление солнечных династий фараонов исторических периодов с 1 по 18 династию. Называют примерно 30-13 века до новой эры. В этот период импульс, который был задан белыми богами и их потомками Шемсугор, постепенно затухал, потому что наступило время вечера, а дальше и галактической ночи, Сварога или ночи Ра, как говорили египтяне. И медленно на землях Египта прорастали раздробленность, какие-то периоды смуты, и прорастали лунные культы. Последним из потомков солнечных династий был фараон Тутанхамон, изначально его имя Тутанхатон. И этот вектор так или иначе не просто сошел на спад, но и прервался через государственный переворот. Четвертый период, он совсем маленький, короткий, это как раз рубеж 18-19 династии, 13 век до новой эры. Здесь и произошел окончательный перехват управления. Через военный переворот на престол вошел генерал Хоремхеп и затем юный Тутанхамон. После убийства юного Тутанхамона на престол вошел генерал Хоремхеп. И в Египте воцарились лунные культы темного жречества. И перед вот этим перехватом управления был небольшой, в 17 лет, странный такой период, который называют солнечной реформой фараона Эхнатона, когда почитание Атона, солнечного диска, стала во главе как бы государственной идеологии. И как раз вот гимн Атону, солнечному диску, я вам и читала. Пятый период — это воцарение 19-й династии узурпаторов. Самые известные фараоны этой династии — Сети I, Рамсес II. Далее был короткий военный взлет и долгое агонизирующее падение Египта, которое затянулось на 800 лет и привело к полному краху некогда великой культуры и цивилизации. Египет был постепенно завоеван другими народами. И шестой период – это так называемый арабский период, который начался с 7 века нашей эры. И это уже почти полное вытеснение коренного населения с этой территории уже в новую эпоху. И вот эти периоды тьмы, начиная с 19-й династии, а на самом деле и раньше уже это началось, это захват управленческих структур, захват власти в стране теми, кто исповедовал культы Сета, Амона или, как еще, иногда еще говорят, Черного Солнца. Кстати, образная основа нашего родного праязыка, потомком которого является наш русский язык, она помогает вскрывать какие-то мифологические основы и в других культурах. Например, свет без ведия – это Сет. И еще слово «сет» очень созвучно с нашим словом «сеть». А имя «Амон», оно расшифровывается вот через нашу корневую основу русского языка таким образом. «Ам» — это слог, который означает «поглощение», а «он» — это «бог». То есть, другими словами, «Амон» — это тот, кто поглотил образ Бога, заменил его собой. Не случайно Амон – это тайный, сокрытый бог, тот, кто одевает маски, в том числе и маску самого солнечного бога Ра, представляясь в более поздние периоды египетской мифологии, как Амон-Ра. Мы сейчас как раз находимся в цикле вот правления этих сил. Но в галактическом масштабе мы уже выходим из-под их влияния, и наступает время рассвета Ра, рассвета Сварога, как говорили наши предки. Поэтому мы, поблагодарив время ночи и тьмы и проводников этих сил за определенные уроки, которые проходили наши души в темное время, потому что мы учились различать и хранить даже в самые темные и тяжелые времена в сердце своем искру света. Поэтому за эти уроки мы можем эти силы поблагодарить, но и больше их не кормить своим вниманием. Сейчас настало время проявить самые корневые, самые светлые, самые лучистые образы и смыслы наших предков для того, чтобы жизнь продолжалась, для того, чтобы вновь возрождались и цвели, росли, плодоносили древо наших родов, нашего единого человеческого древа рода во имя продолжения жизни. Поэтому сегодня мы не будем, или вернее будем касаться вот этого темного периода лишь по касательной, а сосредоточим все свое внимание на древнем солнечном векторе, импульс которого был задан белыми богами и Шемсугор. И в нашей русской культуре этот солнечный вектор, он хранился и передавался из поколения в поколение, даже в самые темные времена, несравненно дольше, чем в Египте. Падение Руси, ее попадание под власть темных культов случилось уже намного позднее, где-то с века VIII и далее. Поэтому мы сконцентрируемся на солнечных смыслах. Особо тяжело верить в свет, когда кругом мрак, но искра света тьму разгоняет. Сегодня я, как и обычно, подготовила для вас очень богатый видеоряд, поэтому приготовьтесь не только слушать, но и смотреть, и эфир будет, как всегда, достаточно долгим. На этот раз в видеоподборке много слайдов из моих путешествий на север и на юг, но при этом, так как на Руси очевидных материальных артефактов сохранилось несравненно меньше, чем в Египте, то образ русского миропонимания мне будет помогать создавать сегодня картины очень уважаемых и любимых мной современных художников Александра Угланова, Всеволода Иванова, Виктора Королькова, Максима Кулешова и других. Часть материалов я взяла из общедоступных источников. Итак, мы сейчас запускаем слайды, которые нам помогут возрождать страницы родовой книги, родовой памяти, которая в своих основах, в своих глубинах общая как для древних египтян, так и для славяно-русов. Итак, поехали. Алексея, попрошу проверить, запустил ли слайды. Я отключаю камеру и запускаю демонстрацию экрана. Давай, Василиса, запускайся. Да, вижу демонстрацию. Давай, настраивай. Запустилось, да? Да, все запустилось. Угу. Камера отключена. Камера отключена, да, все. Чудесно. Начинай. В последнюю поездку по Египту нашим сопровождающим был копт по имени Паисий. Копты – это египетские христиане, отдаленные потомки египтян, корневого населения этой страны. Сейчас египтянами называют всех, кто живет на этой территории. И коптов, и нубийцев, и бедуинов, и пришлых в VII веке арабов, которых ныне около 80% всего населения. Так вот, копт Паисий, плывя с нами на Филуке по Нилу и задумчиво глядя на воду, сказал: «У нас говорят так. История Египта – это глубокий колодец тайн». Я бы добавила, что история Руси, впрочем, как и всего мира, это глубокий колодец тайн. Вот эти тайны и архивы памяти постепенно и открываем, путешествуя по следам славяно-русов и по следам египетских атлантов, в надежде вернуться к единым родовым истокам. Приглашаю вас, дорогие слушатели и зрители, присоединиться к этому исследованию. Память – это огромные архивы силы и мощи. Но можно этой силой неумело распоряжаться, закольцевав свое внимание в прошлом, зависая в думах о былом, неважно в каком аспекте, сожаление либо об ошибках, которые были когда-то совершены, или в восторгах: «Ах, как там было хорошо!». Память часто пребывает в разрозненных отдельных пазлах наших воспоминаний, которые периодически притягивают внимание к себе по принципу кратких клипов, некоторые из которых прокручиваются по кругу, забирая силу у настоящего и будущего. Зацикливание на том, что было в прошлом человека и мира – это огромная ошибка. Но и отрицание, невнимание к прошлому – это тоже ошибка. Ведь кто не ведает прошлого, не имеет будущего. И это правда. Так что же делать? Нужно при просматривании личного или коллективного прошлого начать структурировать память былого, понимая причины взлетов и падений, отделяя зерна от плевел, извлекая из прошлого полезные уроки. И важно учиться видеть причинно-следственные связи, связи событий. Пока осколки воспоминаний не собраны в единую картину, высвобождение мощной силы не происходит. Но даже несколько верно сложенных между собой пазлов уже дают импульсную вспышку понимания и возможность поступить иначе в настоящем. А хорошо понимая причинно-следственные связи, видя в прошлом кармические узлы и развязывая их через событийность настоящего, мы можем высвобождать энергию прошлого и перенаправлять огромный энергоресурс на моделирование будущих событий. Кстати, если вы испытываете прилив сил при исследовании прошлого, это хороший знак, что вы верно складываете пазлы и мудро направляете силу в вектор моделирования лучшего будущего через выбор и реальные шаги в настоящем. Прошлое можно считать из глубин собственной памяти, из энергоинформационных полей, которые называют вещи лес, хроники Акаши, скрижали, ноосфера. Также мы можем прошлое считывать с памяти конкретных мест. Деревья, вода, камни, кристаллы, земля хранят древнюю память. Извлечь глубинные знания мы можем из корневых основ праязыка. А в русском языке сохранилось немало древних основ, как корневых, так слоговых, так и буквенных, которые дают нам понимание сути и смысла имен древних божеств, названий мест и ключевых мировоззренческих понятий. Считывать прошлое мы можем из материальных объектов культуры, ибо на них остается образный и энергетический след. Это архитектурные сооружения, скульптура, предметы утвари. Информацию извлекаем из базовых основ уклада народа, черт народного характера, а также из летописей, родовых книг, каменных скрижалей, мифов, преданий, сказок, былин. Нужно ли нам знать все? Скорее нужно понять в прошлом самое главное, то, что важно во все времена, то, что ценно вне зависимости от декораций и реалий той или иной эпохи. То, что нам хотели передать по родовой линии наши далекие великомудрые предки, аркты или белые боги. Они заложили основы культуры типа вечности и через определенные каноны передавали базовые, извечные, исконные, изначальные принципы в различных формах. На Руси и в Египте почиталась мудрость. В стране таким, богом мудрости, знающим входы во все миры, умеющим решать невыполнимые задачи, великим ученым и архитекторам был Тот. До нас дошли, пусть и в искаженной греками форме, скрижали Тота, веда о конах мироздания, самые известные из которых — кон соответствия, фрактальности, что вверху, то и внизу, малое в большом, большое в малом. Тоту и его сподвижникам приписывают создание космогонических мифов и закладку базовых объектов изначальной инфраструктуры допотопного Египта. Вспоминайте те микросхемы планов и пирамид, которые смотрели в прошлых эфирах. На Руси богом мудрости и древних знаний, волшебником хранительных тайных врат и переходов между мирами был Велес. Волховские школы, руководство советом волхвов, переговоры с богами разных уровней, закладка на местах силы теремных храмов были связаны с богом Велесом. Как же передавалось сокровенное знание, с помощью которого сохранялся определенный глубинный код народа во имя продолжения жизни? Во-первых, напрямую, в устной преемственности передачи знаний из поколения в поколение, в кругу волхвов или жрецов, хранителей знаний, внутри тайных братств, орденов или школ. Школа, ведущая свою древнюю родословную от белых богов Египта, до сих пор известна как «Братство Гора». Служители разными способами проявляли веду в доступной для народа форме с учетом ситуации и конкретного временного периода, то есть с учетом места, времени и обстоятельств. Второе. В виде канона изображений, в каменных артефактах, в живописи, в предметах обихода с целью пронести информацию сквозь века с помощью архетипических символов и образов, которые многократно запечатлены в самых простых бытовых предметах. Третье. В обрядовости и мистериях, мифах и сказках, былинах, песнопениях, сакральных гимнах передавали образы и смыслы, необходимые для продолжения жизни. В них закладывали и выдавали в доступной форме в народ коны мироздания, принципы энергообмена, основы целительства, отношения мужского и женского начал, тайны жизни и смерти. Четвертое. Сокровенное знание вшито в ткань родного языка, в его корневые образные основы. Пятое. Веда живет в организации традиционного уклада народа. Шестое. Знание передавалось через планиметрию и устройство архитектурных сооружений на страницах Великой книги архитектуры, через планы, конструкцию, метры, ритмы, размеры, пропорции, материалы, декор, общий силуэт и многое другое. А также, конечно же, через произведения живописи и скульптуры, которые украшали архитектурные объекты. Седьмое. Знание закодировано в ключевых формах, образах, символов. Например, иероглиф или архетипические узоры в русской вышивке – это большие пакеты информации. Все это хорошо прослеживается и в культуре Севера, и в культуре Юга, и создает надежную защиту передачи информации. И если, как на Руси, почти не сохранилось с прошлого материальных объектов такого масштаба, как пирамиды или огромные храмы, или скульптуры какие-то гигантские, то есть то, что можно вот так вот ощутимо пощупать, но зато на Руси многое дошло до нас в организации образа жизни, в языке, в смыслах, передаваемых из поколения в поколение, в сказках, былинах, пословицах, поговорках. Не случайно эту сферу так мощно начали рушить в 20-21 веках, когда силы тьмы поняли, где пронесено на самом деле в далекое будущее древнее знание. И что-то живо в народе и сейчас. А в Египте материальные объекты есть, и их немало. Но как звучал древнеегипетский язык или музыка, мы доподлинно не знаем. К тому же потомки египтян заменены почти полностью пришлыми людьми, а значит, не сохранился традиционный уклад. Таким образом, способов пронести веду, память о главном через время не так уж и мало. И лишь в последнюю очередь память передается с помощью записанных текстов. Это более поздний и менее совершенный способ фиксации и передачи информации по сравнению с вышеперечисленными, так как люди могут забыть способ письма. Письменную информацию легче всего переписать или исказить. Язык народа можно исковеркать до неузнаваемости. Чтобы понять главную суть египетских посланий, нужно уметь читать великую книгу архитектуры и картинки на стенах. Иероглифы, на мой взгляд, лишь дополнительный текст, субтитры. Основная картина разворачивается последовательно кадр за кадром, как кинолента. К картинкам записываются пояснительные или магические заклинательные тексты. Кстати, исследователи говорят, что египетские иероглифы могли читаться и справа налево, и слева направо, впрочем, как и многие русские слова. А сами изображения сродни профессиональному техническому черчению, дающему максимум информации об изображении. В этой связи настоятельно рекомендую к просмотру удивительный короткий, всего 20-минутный фильм научно-исследовательского центра «Лаборатория альтернативной истории», который называется «Художники богов» или «Что такое древнеегипетское искусство на самом деле». Древний Египет сохранил много текстов в разных формах, но проблема в том, что они все очень разнообразные. Называют более 700 египетских иероглифов специалисты. И главное, что никто точно не знает, как они на самом деле читаются. Это признают сами египтологи. Все это лишь просто предположение. Может быть, они трактуются вообще как-то иначе. В Египте переписывались целые сцены и отдельные тексты на стенах храмов и в летописных хрониках, переписывали и папирусы. Об этом мы много говорили на примерах во втором эфире цикла «Артефакты путешествий». Часть текстов удалось сохранить на стенах храмов, часть папирусов была спрятана жрецами, верными братству Гора. Почти все документы и свидетельства сгорели при нескольких пожарах в различных храмах и прежде всего в том хранилище, которое было создано в более поздние времена, это Александрийская библиотека. На месте Александрийской библиотеки сейчас находится новое авангардное современное здание, не имеющее никакой образной связи с древними постройками, и там сейчас совсем другие книги. Дохристианских письменных источников русов почти не осталось. Все летописи и книги, которые я видела своими глазами, это христианские источники. о древних книгах Велесовой, Голубиной, книги Коляды знаю только из чужих уст или в современных опубликованных вариантах. Но в традиционных избах, в предметах быта, в одежде, в изделиях народных промыслах сохранилось, на мой взгляд, немало архетипических орнаментов, являющихся сакральными древними текстами. Но если сохранились такие тексты, как орнаменты, например, на белорусских рушниках или в северной резьбе по дереву, то действительно ли мы их понимаем? Не только в научной среде, но и в среде современных родноверов, ведистов, староверов, фольклористов немало споров по поводу того, что значит тот или иной символ. И на данный момент не достигнуто согласия по этой теме. На самом деле этим вопросом, как мы понимаем символы, я озадачилась еще в середине 90-х годов, заканчивая институт, когда писала дипломную работу по символизму в русском и зарубежном искусстве. Заглядывая в словари символов, я стала замечать, что в разных источниках один и тот же символ трактуется в нескольких вариантах, порой до противоположного смысла. Тогда же я вышла на тему архетипов и первосимволов. По этой теме хотела писать диссертацию в аспирантуре, но эту тему мне зарубили еще на подготовке к поступлению. За рождением сына в аспирантуру решила не поступать, повременить, а после и вовсе раздумала. Но важный глубинный вопрос внутри меня остался. Почему запрет на такую безобидную тему? И что на самом деле есть древние символы и архетипические знаки? Почему в научных источниках, книгах, энциклопедиях столь по-разному трактуют образы и символы? И я продолжила независимые исследования. Как-то я поставила себя на место тех, кому нужно передать веду через тысячелетия в день сегодняшний, да так, чтобы она дошла в любом случае и была понятна даже таким спящим душам, как мы, современные люди. Как же заархивировать информацию и передать следующим поколениям, чтобы смогли ее разархивировать, при условии, что где-то в глубине, в нашем спящем сознании, еще теплится внутренний глубинный код, способный работать с образными посланиями? Как с помощью символов, образов, рисунков изложить то мировосприятие, те знания, которые мы знаем, и передать спящим потомкам. Да так, чтобы было понятно и иметь шанс быть разгаданными даже через тысячелетия. И за 30 лет этого исследования я кое-что поняла. И на данный момент для понимания, как читать древние пласты сохранившихся текстов на архитектурных сооружениях, скульптуре, живописи, предметах ДПИ, я предлагаю такой простой подход. Первое. Не обязательно уметь читать слова. Главное – внимательно смотреть картинки. Второе. Большинство древних изображений структурировано по следующим схемам. Центрированные изображения, когда композиция строится по модели креста с главным композиционным центром на средокрестье. Второе, как бы Б, ярусные изображения, центрированные изображения, следующее это ярусные изображения, когда изображение строится по принципу линий, рядов на 3 или 4 яруса, которые соответствуют разделению миров. Следующая схема – это принцип киноленты. Третье, что нужно понимать – это значение первосимволов, из которых складывается более сложный текст. Под первосимволами я понимаю такие простейшие первоазбучные элементы, как точка, линия, штрих, круг, квадрат, треугольник – и разных форм, и производные от них. То есть это первобуквы. И к разговору о понимании чтения простейших символов и как из них складывать более сложные тексты мы вернемся в следующем эфире. Четвертое, что я поняла как часть подхода. Хорошо понимать символику цвета, которая тесно связана с чакровой структурой человека и с знанием о природных стихиях. Пятое. Если это не знак, символ, а такой образ, символ, похожий на что-то из того, что есть в видимом мире, например, дерево, птица, животное, какой-то предмет, то здесь важно понимать, какими качествами конкретно они обладают. Например, сокол, зоркость, высота полета, близость к небесам, дуб, мощь, крепость, долголетие, шакал, трусость, гриф, падальщик, сова видит то, что сокрыто во тьме, символ тайного знания, нож острый, он режет и так далее. Шестое. Хорошо бы знать символику чисел, так как в рисунках бывают повторяющиеся элементы, и это тоже текст. Мысль, которую хочу донести, очень проста. Если вы освоите простую азбуку символов и образов, то сами сможете пробовать читать символические тексты. А вдруг это не так и сложно, а остальное по большей части манипуляция или сокрытие знания под вуалью сложности и запутанности. Сегодня мы начнем с более простого, с понимания образов, а в следующий раз поговорим в рамках темы «Древнее целительство Севера и Юга» о некоторых символах и как мы можем извлекать из них информацию. После вот такой настройки на считывание информации весьма простым способом продолжим наш видеоряд и размышления о глубинных связях Египта и Древней Руси. На слайде мы видим потомков арктов с портика Эрмитажа. Я не оговорилась, не атлантов, а арктов. И потомка белых богов Такем в виде одного из фараонов. Когда-то между ними было родство, а ныне в сознании большинства людей это совершенно разные культуры. В связи с этим интересны данные ДНК-генеалогии и мнение Анатолия Алексеевича Клёсова. Исследователь говорит, что египтяне в основном имеют гаплогруппу Е, это ближневосточная раса. Но материалы, взятые на анализ, имеют отношение к более поздним временам. А ДНК, включая, например, имена эллинистического Египта. А ДНК древних фараонов наука молчит. Среди поздних захоронений группа РА и Р1Б иногда встречается, но совсем не часто. Хотя в древних памятниках мы ясно видим белую европеоидную расу. Клёсов в одном из интервью рассказал, что несколько лет назад, примерно около 10 лет назад, была в Египте некая сенсация, в которой принимал участие в том числе и Захи Хавас, египтолог современный, основной, который больше всего раскопал всего в Египте, когда он решил провести ДНК-генеалогию и взяли данные из мумии Тутанхамона. И оказалось, это факт очень мельком промелькнул, но Клёсов это видел. Видел в неких, ну, каких-то картинках, которые были по этому поводу показаны. А так как он специалист в этой области, он заметил, что это была ДНК, которая фиксировала группу R1B. Эту сенсацию быстро замяли, стерли. И поэтому, чтобы говорить уже научно о том, насколько связаны наши предки в одно единое родовое древо, мы, конечно, должны обладать данными науки, но наука подтасовывает факты. И мы это знаем в разных аспектах науки. Возможно, и в этом отношении тоже есть некоторые манипуляции. Так что Клёсов говорит, что у последнего фараона Тутанхамона, последнего фараона солнечных династий, как я считаю, была группа R1-B1. Между этими двумя, а у наших, у арктов была группа, и у нас, у потомков арктов славяно-русов, у нас группа R1A, но в любом случае это родственные группы R. Значит, между этими двумя персонажами Руса и египетского фараона расположены на слайде пейзажи Белого моря, Кузовской архипелаг, и внизу фото египетской пустыни. Сейчас и на севере, и на юге достаточно пустынно, а ранее, как гласят древние предания, и там цвели прекрасные земли артов и египетских атлантов. После катастрофы сады севера и сады юга превратились в безжизненную пустыню, зону рискованного земледелия, а люди научились трудиться в весьма суровых условиях, возделывать землю и не просто выживать, но и счастливо жить. В культурном коде коптов, потомков египтян, и в коде славяно-русов ощущается жизнерадостность и радушие, широта души. Это солнечное мировосприятие и вера в лучшее, несмотря на суровые реалии. И это до сих пор помогает жить и творить. Подобное мироощущение было сформировано в стародавние времена, когда правили белые боги. В самых ранних из дошедших до нас египетских изображений мы можем кое-что видеть. Например, лики богов, хотя многие лики стерты, сбиты. В сохранившихся изображениях мы видим черты белой расы, египетских атлантов. Мифы повествуют о солнечной девятке богов. Это боги-правители, члены высшего совета, отвечающие за основные сферы поддержания гармонии и миропорядка в стране. Среди высшего совета были и женщины, например, Исида и Нут. А царь первый из равных, тот, кого выбрал совет. Из мифов мы узнаем, что сначала правил Ра, потом Осирис, затем Гор. Именно они были справедливыми царями Древнего Египта. Другие боги и богини подчинялись решениям высшего совета и помогали в служении каждый в своей сфере ответственности. Подданные жили по справедливым законам, установленным в обществе, где каждый мог найти возможность служить жизни и самосовершенствоваться. Справедливые правители остались в народной памяти скудными отрывками в мифологии. Их мирное правление, просвещение и просветительство вдохновляли надеждой на возможность возвращения разумного мироустройства общества. Символ девятки также присутствует в структуре северного управления, копно-вечевого. Круговое принятие решений, совет волхвов, царь как лучший из лучших – эти образы дошли до наших дней в русской культуре. Имена египетских богов неплохо читаются и понимаются по сути на русском языке, так как содержат древние прокорни. Например, Осирис читается как Осирас или Осирус. Кстати, Осирис воскресает по мифам 22 декабря на день зимнего солнцестояния, когда начинает показываться солнышко ясно, его первые лучи. Осирис – справедливый правитель. Он символ возрождения и смены мерности, судья в царстве мертвых, олицетворение кона справедливости и воздаяния. Есть, правда, и альтернативное мнение, что имя Осириса связано с Сириусом. Гор или Хор – его тотем – сокол. Это справедливый правитель, символ восхождения к свету. Он противостоит Сету, своему дяде, убийце своего отца Осириса. Вызывает родственные ассоциации с солнечным богом славян Хорсом, со справедливым сказочным царем Горохом и образом горнего мира, горой как символом восхождения. Тот – бог мудрости и мудрого мироустройства общества. Его имя читается одинаково слева направо и справа налево и означает одно и то же – твердо он твердо. То есть утверждение божественного миропорядка. Тот своего рода представитель божественной мудрости на земле, так как он ведает коны, принципы, по которым развивается все во Вселенной на всех уровнях. Кстати, жена Тота, богиня письма, счета и предсказательница судьбы, это Сишат, астролог того времени. Ее имя Сишат похоже на Сесчет. Ну, это такая гипотеза моя. Есть такие у нас понимания, которые связаны с астрологией, как просчитать ситуации, вычислить судьбу и так далее. Тот может перевоплощаться в разные формы, но его два полярных аспекта – тотема, ибис и павиан. Существует миф о том, как тот в виде павиана решает невозможную задачу. Своим смешным и несуразным образом он усмиряет смертоносную стихию, гнев богини Сахмет, разгневанную львицу, и возвращает в мир утерянное равновесие. Миф навекает нам о том, что мудрость может войти в любые формы и перевоплотиться для решения разных задач в необходимое выражение. В русской культуре подобному решению сложных задач соответствует образ мудреца-скомороха. Велес – это наш бог мудрости. Как мы уже говорили выше, он имеет схожие функции и тоже обладает способностью оборачиваться. Его основные тотемы – медведь, бер, волк, ворон, филин и многие другие. Белые боги такем – великаны по сравнению с людьми. В искусстве Египта немало изображений гигантов. Есть статуи высотой 20-22 метра, 6-8 метров, и рядом с ними люди ростом в районе 2 метров, что вы можете видеть на слайде слева. В русском эпосе, в сказках и былинах, а также в авторских сказках Александра Сергеевича Пушкина, написанных под влиянием ведуньи Арины Родионовны, мы тоже встречаем гигантов. Кстати, кобовцы, представители концепции общественной безопасности, озвучивают мнение, что Пушкин – потомок двух веток – северной волховской ветви и потомок египетских жрецов. Гиганты севера – это прабогатыри, Святогор, у которого учился Илья Муромец, хоть и помещался у него на ладошке. Это богатыри Горыня, Усыня, Дубыня. Это Витязь из сказки «Руслан Людмила», с живой головой которого общался Руслан. Память о русских богатырях неоднократно вдохновляла русский народ на память, и эта память давала победу в самых тяжелых испытаниях на фронтах праведной войны за свою землю, за родину, за отечество. В портике Питерского Эрмитажа вы можете прикоснуться к стопам почти 6-метровых гигантов, а в Бабыловском парке города Пушкина лежит нераскопанная огромная голова. Подробнее об этих артефактах я рассказывала в первом эфире из цикла «Артефакты путешествий». Так что гиганты и великаны были и там, и там. Одна из тем, которые любят поднимать те, кто копает в направлении связи Руси и Египта в глубокой древности, это тема о том, что египтяне были голубоглазые. Но, на мой взгляд, доказатель, что белые боги Такем и фараоны первых династий были исключительно голубоглазыми и исключительно белокожими, нет. Краска на многих изображениях стерлась, цвет глаз на статуях и рельефах почти не сохранился. Есть статуи, у которых просто вырваны глаза. Возможно, они были инкрустированы драгоценными камнями. Немало росписей с карими глазами, есть росписи с достаточно таким загорелым, смуглым цветом кожи. Но в музеях мы видим несколько изображений с глазами-линзами, которые сделаны из горного хрусталя, отливающего серо-голубым цветом в зависимости от освещения. Это парная статуя фараона, парная статуя царевича Рахотепа и его супруги Нафрет из собрания Каирского музея. Вот глаза этих персонажей, Рахотеп и Нафрет. А на слайде слева вы видите фрагмент статуи писца Каи из собрания Лувра с голубыми очами. Но вы также видите, что эти персоны явно смешанные расы. Косвенный намек на голубоглазых белых богов мы можем видеть лишь в изображении ока Хора. Здесь на верхней картинке в середине. Око Хора – это великий символ, связанный с гором. Здесь радужка из лазурита. Подробнее об этом символе будем говорить в следующий раз. А сейчас просто имейте в виду, что око Хора всегда изображаются с голубым с голубой радужкой. Нет точных доказательств, что египетские фараоны – это наш генокод, скорее смешанный. Египетские атланты скорее всего, были ближе к нам по генетике, чем их далекие потомки фараоны. И причем, чем дальше от периода белых богов и ближе к нашему времени, тем больше они становятся смешанного типа. Поэтому формируются известные нам типы египтянина с большим или меньшим проявлением генов черной или нубийской расы. И здесь еще к добавлению размышления о глазах. По ведам славян было четыре рода арктов, которые имели разный цвет глаз. Голубые, карие, зеленые и серые стальные. И действительно, среди белой расы встречается радужка всех цветов. А вот у представителей коренных рас других глаза черного цвета или оттенки карего. Поэтому, когда мы видим у негроидной расы или у метисов негроидной расы голубые глаза, конечно, мы можем сделать предположение, что без влияния белой расы здесь не обошлось. И пока вы рассматриваете глаза на слайде, хотелось бы отметить заблуждение тех, кто изучает Египет в связке Русь-Египет, но при этом достаточно серьезно, на мой взгляд, дискредитирует эту тему. Помимо того, что египтяне все были исключительно голубоглазые, порой звучат следующие заявления. Египет был колонией Руси. Или «Русь была по всему миру». На египетских храмах написано «Мара Яра», здесь был Рюрик. Или еще «Египет – это было кладбище Руси, ибо фараон на самом деле – это похорон». Сразу скажу, что я не поддерживаю подобные версии, несмотря на статусность и известность людей, которые это озвучивают. Называть имен не буду, сами знаете. Я считаю, что египетские атланты и славяно-русы имели в глубокой древности один родовой корень. Но это разные цивилизации, которых разделило множество причин, в том числе время, расстояние, череда событий, смешение с другими народами. Но было благодатное время, когда они дружили и сотрудничали, весьма конструктивно обогащая друг друга. А близкое по духу исконное мировосприятие и глубинные прокорни им в этом помогали. В том числе между ними были торговые связи, чем объясняется широкое использование льна долгунца в египетском быту, в частности и в погребальных обрядах. То есть очень много одежды из льна в Египте было, очень много тканей сохранилось, и это не просто лен, а именно такой качественный лен, который может расти только в северных широтах. Об этом красноречиво рассказывает Светлана Жарникова. Какие же ориентиры Египта указывают на древнюю прародину Северный полюс? В сказе «Арктида-Атлантида» я рассказывала об атлантической оппозиции, о том, как атланты, не согласные с вектором развития Атлантиды, с ее колониальным владычеством и зависимостью от чужих сил, покинули Атлантиду Запада, но к своим предкам в Арктиду не вернулись. Они основали свое царство, совмещая духовно-нравственный ориентир, заложенный предками, с севера, разные доступные им технологии и при этом шли своим уникальным путем. Так почему же они обосновались именно в Северной Африке, по берегам реки Нил? Почему атланты-оппозиционеры выбрали именно это место? Причин, на мой взгляд, несколько. Первое. Эти земли были свободны от колониальных владений западных атлантов и были населены немногочисленными темнокожим населением весьма низкого уровня развития. Второе. От острова Посейдонис в Атлантическом океане сюда можно было достаточно легко добраться морским способом через Гибралтарский пролив, как геркулесовые столбы, как это называлось в глубоком древности. Третье. В те времена на всем континенте был райский сад, а не безжизненная пустыня вокруг небольшой плодородной долины Нила. Поэтому, возможно, города допотопные Такем были не столько вдоль Нила, но и в тех местах, которые сейчас погребены песками пустыни. Четвертое. Африканская, впрочем, как и евразийская плита, на которой жили потомки арктов и египетских атлантов – это континентальные плиты, самые стабильные на случай глобальных катастроф. Поэтому выбор Северной Африки с этой точки зрения был очень мудрым. Пятое. Нил течет строго с юга на север по нулевому меридиану древности, в дельте расцветая прекрасным цветком лотоса. Ныне это так называемый Пулковский меридиан, который еще называют меридианом эпохи Волка. Тем самым течение Нила устремляло мысли и взоры на далекую прародину – Арктиду, на неумирающие, незаходящие приполярные созвездия. Аркты севера и атланты юга в едином миропонимании могли общаться, сотрудничать и вместе становились держателями оси. Скорее всего, их связывали отношения союзные и торгово-экономические. Вместе они, возможно, противостояли надвигающейся агрессии от атлантов Запада и сил чужих. Атланты назвали свою новую страну Такем, быть может, тем самым соединив память о Кеми Севера. Помните Кемска волость? До сих пор на побережье Белого моря по дороге на Мурманск есть древний город со схожим названием Кемь. Что еще соединяет Египет с Севером? В многочисленной истории Египта с повторяемой периодичностью проходит сюжет противостояния двух частей страны – Северного и Южного Египта, соответствующей линии противостояния гор Сет. Центром этого натяжения был древний город, который ныне называют Луксор. Север долго держался под властью братства Гора, храня суть и смыслы белых богов, а Южный Египет быстрее попал под влияние Сета. После победы идеологии Сета и захвата города Луксор по всей стране многие постройки Севера были снесены. Чудом уцелели на севере пирамиды Гиза, и храмы Осириса и Хатхор или Изиды в Абидосе и Дендере. Эти храмы сохранили фрагменты знаний эпохи белых богов. И Египет и Север также связывает расположение пирамид с ориентиром на полюс, на полярные созвездия и гору Меру. Главные камеры, коридоры всех трех великих пирамид Гизы сориентированы на север, а сами проекции вершин пирамид – это проекции пояса Орион на Землю. В египетской мифологии на севере находится проход в иной мир. Если мы обратимся к исследованиям Посейдом и Сейдовым комплексам, которые сохранились в Заполярье, то заметим, что основные линии Сейдов ведут также на Северный полюс. Этими исследованиями много лет занимался Василий Васильевич Волков. Кстати, в русской здравии есть понимание, что спать головой на север значит обучаться у врат камня Алатыря. Войны богов и глобальная мировая катастрофа разрушили весь уклад древнего мира, нанесли неповторимый урон всем жителям Земли, всем расам. Основной накал в этой войне был между потомками некогда единого народа – арктами и западными атлантами. Возможно, страна Такем сохранила определенный нейтралитет и стала схроном древних знаний и технологий, как самый стабильный регион в той битве. Помимо Африки, менее пострадала территория Евразии, как самые стабильные материковые плиты. Но в целом на Земле осталось совсем мало людей, отброшенных в стадию выживания в резкой смене климата. Египет просто пострадал меньше других. Арктида, Атлантида и другие материки были сильно затоплены, затем полностью ушли под воду. Существует гипотеза, что во время катастрофы лопнула земная кора, и ее отдельные части сместились от своего изначального положения. Возможно, остров Посейдонис переехал на другое место, став ныне частью Западной Африки. Это так называемая структура Решат или Око Сахары на территории современной Мавритании. Кстати, разведывательный выезд к Оку Сахары в ноябре этого года осуществила мини-группа ЛАИ, и скоро они должны представить, что им удалось найти в районе глаза Сахары, который очень по своей форме похож и по размерам на структуру острова Посейдонис. После этих страшных событий и русы, и потомки арктов, и потомки Шемсу-Горф, египтяне смогли возродиться и возродить сияние своего духа, хотя это было очень непросто. Но то, что было заложено как основа мировосприятия, проросло в тех выживших семенах, что засеивались в послепотопной земле. В потомках славяно-русов и египтян, что, очевидно, нашло выражение в их мифологии, искусстве и укладе жизни, несмотря на постепенное наступление тьмы, чувствуется этот вектор белых богов. Что же это за основы, которые через все темные времена проросли в сегодняшний день? Почитание солнца, природы, жизни — это самое первое и простое, что бросается в глаза, когда мы начинаем настраиваться на общее между этими культурами. Культ смерти пришел намного позднее. Древние египтяне — потомки арктов, вариант гипербореев, а значит и миропонимание должно быть схожим по сути. И связано оно прежде всего с образом прародины. Попробуем представить себе рассвет в Арктиде. Как гласят седые легенды и предания, когда-то давным-давно на куполе Земли был проматерик Арктида, что омывался со всех сторон водами Северного океана. Здесь жили белые сияющие аркты, подобные великим богам. В том краю светило не заходит за горизонт полгода. Солнцеликий бог в золоченой ладье медленно поднимается по небосводу, благословляя теплом и светом природу и мир людей. В остальное же время стоит сверкающая яркими всполохами небес полярная ночь. В ее владениях земля и солнце пребывают в долгой разлуке. Ну вот, вдоль горизонта на смену арктической ночи восходит заря зареница, предвестница рассвета, со своими сестрами-зорюшками, разодетыми в яркие цветные одежды. Целый месяц на сферической сцене небосвода они водят волшебные хороводы, танцуют в кружении завораживающие танцы, призывая солнце. И вот первый луч отбрасывает световой столб в искрящийся воздух, выстраивая ось. Следом медленно и величественно восходит царственное светило, озаряя своим золотым сиянием северный рай, обитель своих детей, и освещая весь мир. Солнце, Отец и Мать-Земля снова соединяются в союзе, благословляя свои творения на продолжение жизни. В центре благословенного континента парит, возвышаясь над морем, сияющая гора Мера, своей вершиной устремляясь к полярной звезде. А вокруг нее вращаются северные созвездия. На вершине горы растет мировое древо, а под горой той сокрыта сила могучая, и силе той нет конца. Наблюдая такие природные явления, северяне, видя медленный колоход солнца, мерили время циклами солнцестояний и равноденствий, полярным днем и длинной полярной ночью и сезонами – весна, лето, осень, зима. А египтяне в условиях совсем других природных реалий все равно остались верными солнечному культу, но делали акцент на очевидном суточном ритме солнца – утро, день, вечер, ночь. Солнечное мировосприятие, утверждение жизни свойственно народам севера и юга, несмотря ни на что. Солнце – это великое зримое божество, дарующее свою любовь и ключи жизни людям. Целостное пантеистическое мировосприятие прослеживается и на Руси и в Египте. Древняя вера – это пантеизм, понимание того, что все есть Бог. Это глубинное понимание кона единства в многообразии, который гласит «Бог един и многопроявлен, в мире действует множество богов, сил в единой структуре божественного миропорядка, космоса». Пребывая в пространстве целостности и ведая о цикличности процессов, и русичи, и египтяне не отрицали тьму, ночь, луну. У них были лунные божества и божества подземного мира, но они осознанно выбирали путь солнца и света, просвещения, путь служения самой жизни в ее совершенствовании. Это и называется солнечное мировосприятие. Солнечные и лунные культы – это лишь приоритет направления внимания и вектора служения живому или отраженному свету. Позднее пантеистическое мировосприятие было разделено на язычество, многобожие, политеизм и единобожие, монотеизм, и началась битва полярностей. Но сегодня мы говорим не об этом. То, что не только в Египте, но и на Руси хорошо знали Ра, это несомненно. Слишком часто солнечный иероглиф Ра встречается в египетских изображениях, а солнечный диск украшает головы богов. Слишком много значимых слов с этим первокорнем в русском языке. Рас, рассвет, радуга, красота, радость, рарок, ра-река, позже Волга, Урал, победный ликующий крик славления, ура! Имя бога Ра прекрасно вписывается в структуру русских слов, придавая им солнечный смысл. Солнечное мировосприятие русичей понятно, объяснимо. В условиях русского севера, полярной ночи и длинных выраженных сезонов года так важно было дождаться рассвета, сонастраивая свою жизнь с циклами движения светила, призывая в хороводных и крамольных обрядах солнце явить свой лик. Кра мола, молитва Ра. Это миропонимание выражено в кологодных солнечных праздниках, в солнечном круге циклов сезонах и, конечно, в наших многочисленных обрядах. Солнечный пантеон севера включал в себя следующих богов: Коляда, молодое солнце, его день рождения, колядные праздники, 20-22 декабря, время зимнего солнцестояния. Так что мы скоро ждем на рождение солнышка Коляды. Кирилла – это юное, ярое солнце. Его праздник – вступление в силу Масленицы, 21-22 марта, весеннее равноденствие. Дажбог – зрелое солнце, вступает в свою силу после Купалы, 21-22 июня, летнее солнцестояние. Свинтовит – стареющее солнце, идет следом за осенинами и вступает в свои права с 21-22 октября, в дни осеннего равноденствия. Бог Хорс управляет ходом солнечного диска, поэтому он считается богом вселенского порядка. Хорса часто изображали на колеснице, путешествующей по небесному своду. В честь Хорса водили солнечные хороводы. Существует мнение, что у египтян Ра был богом солнца, а у русов в дохристианское время имя Ра было собирательным и являлось вибрационной характеристикой многим звездам, подобным нашему Солнцу. На мой взгляд, это не совсем так. И у тех, и у других понятие Ра было несравненно больше, чем лик нашего Солнца или даже лик разных звезд. Солнце – это лишь земное проявление великого незримого центра, единого Бога, источника света, великого галактического Солнца. А Ра – это его сияющий лик. Солнце земное – лишь малая, видимая людям часть огненного Ра. Земное солнце проявляется в разных состояниях, не теряя связи со светом Ра, со светом сияющего лика самого Бога, даже во время ночи, вселяя веру в победу света над тьмой. Зная это, древние арии иногда называли светило глазом богов и были правы. Даже в самые затяжные глубокие ночи нашего крайнего севера или во время затяжной галактической ночи. У египтян есть понятие «Око Ра», которое позже стали называть «Око Хора». В Египте нет выраженных солнечных сезонов в силу его расположения ближе к экватору. Годовой цикл здесь определяется по разливу Нила. Это три сезона разлива – время половодья, время всходов и время засухи. Солнца же здесь слишком много, каждый день, не то что на севере. И, казалось бы, зачем его так выраженно славить? Кстати, в жарких странах такой значимый солнечный культ есть только у потомков ариев – в Египте и в Индии, как память о приполярной родине. Египтяне почитали Ра как огромное вселенское солнце и изображали его иероглифом точка в круге либо в образе крылатого солнечного диска. Видимым воплощением Ра на Земле являлся Атон, солнечный диск. У египтян был выражен не годовой, а суточный цикл, разделенный также на четыре фазы. Солнечный пантеон юга включал в себя следующих богов. Ра – Хепри, его символом был скарабей. Ра – Хоракти, или Ра – Сокол, дневное солнце. Ра – Атум, закатное солнце, стареющий бог. Ра – Осирис, ночное солнце, умирающий и воскресающий бог. Часто бывая в Египте, наблюдая рассветы, зениты, закаты, темные египетские ночи, я в какой-то момент поняла, почему суточный цикл солнца представлен в таких образах. Позволю себе некоторое лирическое отступление, прочитав страницы своего давнего дневника о том, как оживают мифы или о пути солнца. 5 утра. Восход. Утро наступает так же вдруг, как и ночь. Еще не отпустила землю ночная прохлада и не показался на небе золотой скарабей, но уже освещает море и землю, предвещая рассвет, коралловая дымка. Иду по пустынному пляжу навстречу солнцу и протягиваю к нему руки, улыбаюсь и ловлю взглядом чудо его рождения. Говорят, что древние египтяне считали скарабея, жука-навозника, священным. Самка скарабея, катящая по песку свое яйцо шар, наглядный образ, свидетельство движения солнца по небосводу. Глупость какая! Мелькала шальная мысль еще в детстве, когда впервые услышала об этом на уроке в школе искусств. Но авторитетные книжки продолжали убеждать. В то удивительное утро передо мной ожил миф «Космогония о рождении солнца». Я видела Рахепри, утреннее солнце в образе священного жука. Он вставал над рассветным, еще теплым морем, быстро полз скарабей по карминовому небосводу, перебирая ножками лучами и меняя окраску панциря туго стянутых крыльев. И оживало пространство переливами красок восхода. Из-за горизонта раз скарабеем лихо карабкался в небо, начиная свой путь по небесному Нилу, а последняя звезда мягко и достойно покинула зал неба. Огромный пурпурный скарабей становился золотистым соколом. Я видела сокола, хорса. Жук Хепри, забравшись повыше, вдруг скинул оранжево-красные латы, и огромные золотые крылья засияли неимоверным светом и окутали сверкающим пеплосом небо, море и землю. И небо стало голубым, море лазурным, а земля песчано-красной. Взлетел сокол, распахнув крылья еще выше, и отправился в свой дневной полет по небесному Нилу, озаряя мир переливами света. Воздух наполнился жаром, а море напиталось красками, и прозрачная дымка поволокой окутала небо. Но вот, устав от стремительного полета, гор замирает, складывает крылья и пересаживается в золоченую ладью, и становится атоном, сияющим золотым диском, с ласкающими лучами ладошками, протянутыми земле и всем людям, и продолжает мирный путь по небосводу. А когда кажется, что ничто не предвещает заката, золотой диск падает к горизонту и начинает быстро стареть. Опускается Ра-Атум, закатное солнце за горизонт, скидывая огненную мантию и обряжаясь в багряные одежды скорби. Натирает бог вечерним ароматом тягучего муската свои крылья и скатывается за скалы пустыни, отправляясь в путь по подземной реке, бросив миру лучи прощального послания. Никто не видит подземного пути солнца, только древнеегипетские мифы рассказывают удивительные истории. На границе миров ждет Ра Осириса огромное чудовище, змей Апоп, и вызывает его на смертный бой. Не нужны в мире тьмы яркие краски, долой сияние золота. Встречаем последний закатный покой перед главной битвой, что каждый день происходит, когда солнечная ладья спускается в подземный Нил, где разворачивается схватка со змеем, чудовищем Апопом. Долгая схватка света и тьмы завершилась, как всегда, победой света. Наутро свет, вырвавшись из плена ночи, возродился и снова из чрева богини Нут в сиянии молодости родился Хепри. Снова мог нестись по небу с азартом юного сокола, становясь атоном, сияющим солнечным диском, протягивающим благословение миру и людям своими лучами, ладошками, в которых он держит анхи, ключи жизни, подарок каждому существу, живущему на Земле. Кстати, глобальный галактический цикл и у арктов, и у египетских атлантов тоже был связан с символикой суточного движения Великого Галактического Солнца. Наши предки называли их утро, день, вечер, ночь Сварога. Возможно, у египтян это были утро, день, вечер, ночь Ра. А каждый день в этом суточном цикле они помнили об этих циклах Великого Галактического движения. Имеет смысл отметить не только сходство, но и различия в космогонии арктов и египетских атлантов. В нашем представлении мать-земля, мать — это земля, а отец — это небо, небеса. У египтян в общепринятом понимании наоборот. Нут — богиня неба, а Геб — земля. Посмотрите рисунок в левом верхнем углу. В основном в подтверждении этого показывают вариации данного изображения и образ богини Нут на гигантском гипостильном потолке Дендерского храма, где перед нами предстает богиня Нут, рождающая солнце на восходе и проглатывающая его на западе. Богиню Нут часто называют небесной коровой, рождающей светила и звезды. Но вспомним и нашу небесную корову, которую сейчас называют коровой Зимун, но, возможно, есть более древнее имя – это древней богини, чье нутро и есть образ нашей Вселенной, а Млечный Путь – ее небесное молоко. Нут также связывают с информационным полем памяти и покоя, с космическим банком данных, банком памяти. Именно женщина Вселенная – это замкнутый контур памяти, а мужское начало, оно активное, то, что вспахивает небесное поле своим преобразующим светом. Образ небесной коровы Великой Матери сохранился и там, и там. До нас дошли египетские мифы и русская сказка о крошечке-хаврошечке, которая за ее доброе любящее сердце в сложной ситуации получила помощь от самой Великой Богини Матери. Связь образа коровы с образом Вселенной помогает понять, почему так почитаемые коровы у той ветви ариев, которые ушли в Индию. Вселенная рождает земное солнце. Это вполне разумно. Солнце — это мужской принцип, излучающий, активный, действенный. Свет солнца льется на землю. Но почему же у египтян земля мужского рода? Почему земля — это Геб? На мой взгляд, здесь происходит некая манипуляция, перевертывание функций мужского и женского начала, что произошло с этим мифом позднее. Попробуем вместе разобраться. В целом, про этого бога Геба известно немного, и информация весьма запутанная. В основном говорится, что Геб и Нут любили друг друга, потом были разделены богом Шу. Геб — это земля, а Нут — это небо. При этом ссылаются на папирус, сюжет которого вы видите вот на рисунке. Кстати, я ни в гробницах, ни в храмах, ни в музеях не встречала подобного изображения где-то вот на таких более материальных артефактах, чем папирус. Возможно, в случае с Гебом мы имеем дело с искажением древнего космогонического мифа, ибо другие части очень похожи. По сути, и на северный миф, и вот египетский миф. Геб был одним из первобогов, творящих первосил, и олицетворял, как и любой другой бог, некий принцип, и при этом имел вполне конкретные функции действия в мире проявленном. Известно, что Геб был владыкой подземного мира, его связывают с подземельями, пещерами, подземными сокровищами, шахтами, с землетрясениями, что вполне может соответствовать его предназначению, связанному с землей. И здесь он может быть сопоставим с греческим Аидом или славянским Кощеем, а также с колебательными процессами внутри недр земли. Если мы разберем имя Геб с учетом понимания смысла древних прокорней, то получим очень понятное послание. В слове «геп» два прокорня – глаголие, что означает «движение», и «еб» – колебания. Возможно, изначально «геп» – та сила, которая возбуждала в земле колебания, а это исключительно мужская функция. Таким образом, выстраивается следующая космогония. Есть «ара» – всепроникающая энергия великого праотца всего сущего, Бога, белый свет, пронизывающий все пространства и миры, мужское активное действующее начало. Есть пространство Вселенной, богиня Нут, небесная корова, нутро, утроба, женское начало. В ней рождаются звезды и светила, в том числе она рождает земное солнце, мужское начало. Одна из ипостасей которой — гор, небесный, дневное солнце. Лучи солнца освещают и возбуждают землю, богиню любви, красоты, плодородия, Хат-Хор, дом гора или хата-гора. И земля, как женское начало, плодоносит. Растут травы и деревья, они тянутся к солнцу. Лучи проникают сквозь землю в подземные чертоги Геба. Перед вами, здесь в черно-белом варианте, изображение, вернее, прорисовка изображения с потолка одного из помещений храма в Дендере. Основное изображение не показываю, потому что оно достаточно размытое, там очень сильно стерты краски. Но я, по-моему, показывала его во втором эфире. Возможно, я и ошибаюсь, но вот такая изложенная мной версия, которая подкрепляется рисунком из храма Дендере, более похожа на правду, чем папирус, происхождение которого весьма сомнительно. То, что доносит до нас общепринятая мифологическая версия сюжета о любви Нут и Геба и разделении земли и неба, это перемена местами мужского и женского начала. Это оборачивается весьма очевидными темами дисбаланса полов и сворачивания программ жизни, то есть манипуляционными программами, заложенными давным-давно. Почему еще я считаю, что древний миф о Нут и Геб, о Нут и Гебе искажен? Артефакты искусства до 19-й династии указывают на баланс мужского и женского начал и при этом на их верное соотношение, такое, какое было у арктов и их потомков. Давайте это посмотрим на конкретных примерах. В древних изображениях преобладают образы пары, гармонии мужского и женского начал, ценности семьи. А еще одна линия связи – и вот это как раз еще одна линия связи между миром белых богов севера и юга. Посмотрите, на троне восседают правители, фараон и его жена. Царь и царица вместе сидят на престоле. Это очень часто есть в русских сказках. Женщина на рельефе показана за мужчиной. Мужчина находится справа, женщина, как и положено, слева. А вот здесь жена за мужем. Но они одного роста. Мужчина и женщина держатся за руки, поддерживают друг друга. Жена оберегает своего мужа в обережном объятии. Мы можем посмотреть это вот на этих кадрах. Образ солнечной пары красной нитью проходит в культуре Древней Руси. Это Сварог и Лада, царь и царица, пары богов и богинь, Иван-царевич и Василиса, Настенька и Финист Ясный Сокол, Руслан и Людмила. В искусстве Древнего Египта также часто встречается образ идеальной пары. Это Осирис и Изида, Гор и Хатхор, Тот и Сышат и другие боги древнего пантеона богов. Трогательная сцена изображена на спинке кресла из сокровищницы Тутанхамона. Ныне она находится в собрании Каирского музея. И здесь мы видим, как нежно они общаются. А вот на изображении сверху мы видим вот это трогательное, нежное держание за руки, причем руки держатся таким образом, что у них соприкасаются очень главные энергетические центры, которые находятся в центре ладоней. Это не просто держаться за руки, это исцелять друг друга, обмениваться энергиями через вот такой вот жест с соприкосновением центра ладоней. В русских волшебных сказках часто показан путь пары. Героям нужно пройти испытание посвящения, чтобы стать вместе и после свадьбы начать управлять царством-государством. Мы это видим в таких сказках, как «Царевна Лягушка», «Руслан и Людмила», «Конек-горбунок» и многих других. Трогательные, любящие, нежные и не на показ семейные отношения до сих пор сохранились в русском коде. Кстати, у коптов, отдаленных потомков древних египтян, в отличие от арабов, нет многоженства. Там тоже путь пары ценен до сих пор. Семья ценна и важна в миропонимании как русичей, так и египтян. Причем и там образ древней троицы проявлены как отец, мать и дитя. В Египте этому соответствует солнечная пара Осирис и Изида Гор. Смотрите, на статуях и в рельефах сохранились очень трогательные сцены, как Изида с нежностью кормит Гора, как отец воспитывает сына вот в этой левой части изображения. Образ пары в Египте важен вплоть до 19-й династии. Кстати, Эхнатон, Нефертити, которые часто изображаются вместе, при этом часто изображаются и со своими детьми. Ценность семьи, нежные отношения, поддержка друг друга, воспитание и образование детей в семье сближают культуры севера и древних пластов египетской цивилизации. И лишь позднее начинаются игры и перекосы мужского-женского начал, разрушение семейных ценностей. Например, во времена поздних династий женщине отводится место у ног властителя мира, у ног фараона. А у таких правителей, как Рамсес II, множество жен и наложниц, которые измеряются там сотнями и даже, может быть, тысячами. Впрочем, как и у князя Владимира, крестителя Руси, был немалый, измеряемым сотнями, гарем. На этом слайде вы также можете видеть еще интересных персонажей. Вот персонаж раз и персонаж два. Это служебные духи, охранители дома и семьи. В Египте это бес, а у нас домовой. А по функционалу и по внешнему облику они весьма похожи. Бес – собирательное название различных карликовых существ, так скажем, служебных божеств, считавшихся хранителями домашнего очага, защитниками от злых духов и бедствий, покровителями семьи и домашнего очага. Они оберегали детей, особенно при рождении, защищали от опасных животных и змей. Есть мнение, что имя бес более позднее. Впрочем, и на Руси все служебные духи, в том числе домовые, дворовые, банники, стали с приходом христианства называться бесами. Так вот, есть информация, что слово «бес» связано с нубийским словом «беса», означающим «кот». На египетском это кошка, кот, это баст, бастет. Это обстоятельство позволяет предположить, что первоначально культ этого бога был связан с почитанием кошачьих, которые считались защитниками дома от мышей, крыс, змей и хорошо видели тонкий план. Русский домовой тоже близко связан с кошачьими и котами, защитниками и помощниками семьи. В связи с темой манипуляции и перевертывания роли мужского и женского начала хотела показать несколько кадров, не совсем имеющих отношения к теме сегодняшнего эфира, но имеющие отношение к этой теме. Это авторские кадры, сделанные в церкви Святой Варвары в Коптском Каире. Церковь построена ориентировочно в 4-5 веке нашей эры. Как известно, Коптская церковь – древнейшая в истории христианства. Копты не участвовали в церковных расколах и кое-что сохранили от древнего неискаженного варианта христианства в своих монастырях и храмах. И если говорить о том, есть ли сейчас потомки древних египтян в современном Египте, то это копты. Что же мы здесь видим? Это иконы так называемого цикла двунадесятых праздников. Меня очень сильно впечатлили две иконы. «Тайная вечеря», вот фрагмент этой иконы вы видите здесь, и вот икона, одна и та же в разных вариациях, «Сошествие Святого Духа на апостолов». Здесь мы видим двух женщин среди апостолов. Это Дева Мария и Мария Магдалина, всего апостолов 12. В Тайной вечере они сидят по обе стороны от Христа, а в сошествии Святого Духа они сидят рядом и с краю, кстати, обе без платочков. Согласитесь, что это совсем не соответствует общепринятым положениям христианства, но зато соответствует текстам апокрифов и учениям катаров и альбегойцев. Кстати, если вы внимательно посмотрите вот на лики, особенно вот на этих двух фотографиях, то они очень светоносные, с легкой такой улыбкой Джоконды на губах. У них такие большие глаза и такое немножечко детское выражение. Но что я заметила, потому что я побывала в этой церкви два раза с интервалом в 15 лет. В первый раз мне сказали, что эти иконы древние, 3-4 века, подписи никаких под ними не было. А вот в свою последнюю поездку в ноябре под этими изображениями, которые были перевешены уже на другую стенку, висела табличка 18 век. И это были уже другие изображения. Вот это изображение из первой поездки, а это изображение с тем же самым сюжетом, той же самой канонической такой прорисовки, но оно уже другое. Чем же оно отличается? То есть, слава богу, женщины сохранились, но это уже другие выражения лиц, более скорбные, у персонажей более такой семитский тип лица, и под этими изображениями висела табличка, которая говорила о том, что это изображения, созданные в 18 веке. Вот такое переписывание истории я увидела прямо вот в этом храме. Ну, я несколько отвлеклась от основного повествования, но надеюсь, что пользой, показав, что вот в этой арктической древней такой солнечной традиции роли мужского и женского начала были несколько иными, чем предстают перед нами в современной истории. Причем как в дохристианском мире, так и в христианском мире. А сейчас мы продолжим сравнивать дошедшие до нас образы севера и юга и поговорим о крылатых богинях. Одной из самых почитаемых богинь Египта была богиня Маат. Ее изображали в виде крылатой женщины с пером на голове. Маат воплощала основной принцип жизни, изначальный порядок и путь гармонизации, упорядочивание человека внутри себя самого в малом и с энергиями окружающего жизненного пространства, то есть с большим. Такие понятия, как мера, гармония, лад, единство, согласие, уравновешенность, справедливость, золотая середина, помогут нам понять, что такое Маат. Кстати, имя Маат созвучно со словом «мать». Образ Маат выражает древний принцип поддержания баланса мира через гармоничный энергообмен между всеми силами природы, между человеком и природой. Незнание закона не освобождает от ответственности. Человек обладает свободной волей выбора, но и несет ответственность за свои поступки. Именно поэтому перо богини Маат играет решающую роль в обрядах перехода, смены мерностей, показывая, как человек прожил свою земную жизнь, насколько легкое или тяжелое его сердце. Об этом подробно мы поговорим в следующем эфире. Маат вездесуща, но может уйти из мира. Если уходит Маат, лад, правда, то приходит и торжествует и Софет, и Сфет, искаженная правда, кривда, несправедливость, хаос, насилие. И Сфет, или, возможно, и Свет, искаженный свет, торжествует, если люди нарушают главные иконы мироздания. Маат и Сфет созданы одновременно и не могут существовать одна без другой. А для мировой гармонии силы должны находиться в равновесии с приоритетом. Чтобы жизнь развивалась, должен преобладать путь жизнеродности. Если законность олицетворялась в образе богини Маат, то и Сфет символизировала чудовищ хаоса. Например, она рождала змея Апопа. В египетском искусстве с крыльями изображали также Исиду и богиню любви Хатхор. В этом облике они воплощали принцип Маат. Хатор – любовь, Исида – мудрость и управление, и Маат – Лат и мировое равновесие – это лики единой матери мироздания, матери миров. В русской культуре с образом Маат сопоставима богиня Лада, ее священные птицы-лебеди с огромными белоснежными крыльями. Само слово «лад» – порядок, налаживать, и есть восстановление нарушенного равновесия. Лада – богиня любви, красоты, семьи, согласия, мира и порядка. Истинный клад, когда в семье лад, говорит русская пословица. Но лад и любовь, как принципы, должны быть проявлены во всем, чтобы в отношениях и на земле царили счастье, благоденствие и процветание. Так как древние знали о музыке сфер и о волновой природе мира, о звучании всего в мироздании, то эта веда сохранилась до сих пор прежде всего в понятии музыкальный ряд. Лад в музыке – это согласие звуков между собой и система взаимоотношений между ними. Другими словами, лад – это система звуков, которые организованы между собой по определенной частоте. Лада-матушка Богородица и царевна-лебедь – сказочный образ Лады, любимый и почитаемый на Руси до сих пор. Дерево богини Лады – русская береза, священное северное озеро Ладога – движение Лада, связано с именем этой богини. На острове в Ладожском озере и в древности находится храм Лады, а в Египте жила память о богине Маат, держательнице равновесия. Восстановление в мире любви, лада и порядка достигается прежде всего установлением гармоничного энергообмена и баланса между разными планами бытия внутри тела человека, внутри человеческого сообщества, между человеком и природой, людьми и богами, землей и космосом, то есть на микроуровне, на явном уровне и на макроуровне. В египетском искусстве многократно и мастерски зафиксированы принципы энергообмена между богами и людьми в лице фараонов и их подданных. Если единство человека... Прошу прощения сейчас. Образы единства человека с космосом и взаимное обогащение, взаимообмен энергии хорошо проявлены в храмах в Дендере, в Абидосе, в храмах Гора и Себека в Комомбо, Изиды на острове Фили и в других храмах. Люди служат богам в своей чистоте, славицах и молвах, в своем труде, преподносят разнообразные дары. Боги даруют людям силу, энергию, необходимые знания. Пример энергообмена – мы видим на фото из храма в Абидосе. Фараону взамен на его дар Изида дарует ключ жизни Анх для открытия определенного энергоцентра. А на рисунке справа при поднесении даров духам природы и животным дарует ответный подарок – радость, счастье, здравие и волшебное сияние. Земля и космос, люди и боги благоденствуют в круговороте энергии. Гармоничный энергообмен между богами и людьми может выглядеть следующим образом. Люди вкладывают свою сияющую силу любви в плоды своего труда, изделия, в знаки заботы и внимания, посвящают свои творения богам, приносят просад, священные напитки и кушанье. Сам процесс созидания становится сотворчеством с Богом, родными богами и славными предками. Обрядовые дары людей богам могут быть такими: хлеба, фрукты, зерна, сосуды с напитками, ароматами, благовония, рукотворные заряженные вещи, жесты и слова благодарности и почтения. Песнопения, музыка, танцы, мистерии являются неотъемлемой частью египетских обрядов и ритуалов. Именно это мы и видим во многих египетских изображениях. А на Руси дары богам аналогичны. Во время солнечных праздников, свадьбы, дней рождений и других событий особым образом заряжается зерно, создаются особые напитки и хлеба, рукодельные вещи и с почтением и славлением преподносятся родным богам. А боги помогают людям. Такой энергообмен помогает устанавливать связи между родом земным, ныне живущими людьми, родом небесным, ушедшими в славь родичами, и родом Всевышним, Богом-творцом, между людьми и богами разных миров. Важно, чтобы лучшие искренние посылы от сердца наполняли наше служение жизни в едином родовом пространстве взаимосвязей. Во время заката культуры Древнего Египта при перехвате управления, впрочем, как и во времена падения нравов на Руси, такой энергообмен дарами был заменен на кровавые жертвоприношения животных, а порой и людей, богам луны, войны и смерти. В отдельных религиозных ритуалах кровь вуалировалась вином, а плоть – булочкой. Но по принципу образной симпатической связи это были плоть и кровь. Сейчас жертва богам тьмы и смерти принимается в виде нашей пси-энергии и по-прежнему кровью на полях сражений и в кровавых ритуалах. Поэтому так важно сейчас понимать, что происходит на невидимом плане. И во имя обретения мира и равновесия важно питать своим вниманием и мыслями самые лучшие образы и обращаться в свете, любви, в гармоничном энергообмене к родным богам, соединяться с ними, благодарить за помощь и поддержку, при необходимости призывать на помощь. В обмен на дары и обращение людей, что же даруют боги людям? Прежде всего, они даруют мудрость и знания, веру в свет. Также они помогают простроить синхроничность событий, открывая людям двери возможностей для творения жизни. Также они даруют силу, постепенно активируя определенные энергоцентры. Боги подносят инструменты жезлы к определенным частям тела вот на египетских изображениях. И я думаю, что это как раз и символизирует активацию определенных энергоцентров, передача определенной силы, необходимой в той или ином случае. На египетских изображениях мы часто видим прикосновение к кончику носа. Вот оно есть во многих изображениях. Кончик носа, и этот ритуал называется открытие дыхания, ритуал открытия дыхания. Кончик носа – это особая тонкая чувствительная зона, активация которой не только улучшает нюх, обоняние, но и затрагивает более глубинные основы. Нос – самая выдающаяся вперед часть лица, наш разведчик, дающий первый и главный импульс, информацию о предмете, явлении, событии. Это важная точка фокуса. Вспомним слово «относительность». Все на свете имеет свой запах, источает свой аромат. И это не только физические проявления, которые улавливает обычный уровень нашего нюха, но и чувствование энергетики человека, которое источает тонкие флюиды. Мысли, глубинные чувства, эмоции – все имеет свой запах, включая глубинный код человека, его основную чистоту. Обоняние – очень важная функция познания мира. Чувствование тонких сигналов, принятие, неприятие, свой, чужой, правда, ложь, фу-фу, не русским духом пахнет, говорит в сказках Баба-Яга. Все это очень важно. В науке вомероназальный орган – это образование, находящееся в полости носа, называемое дополнительным обонятельным органом. Глубинное чувствование феромонов и запахов энергопсихических состояний отлично от обычного обоняния и редко встречается. Возможно, именно этот дополнительный центр и активировали боги для улучшения развлечения, чтобы мы могли понять, чьим же духом пахнет. Также на рельефах мы часто встречаем активацию гортани или так называемый ритуал открытия уст, открытия горла. Вот здесь нос, да, вот здесь уже этим центром открываются уста. Чакра уста. Это дает возможности открывать внутреннюю силу гласа. Ритуал активация трахеи – это определенный дар от богов своим потомкам. Это дар накладной бороды, которая хорошо защищает и усиливает область горла и щитовидной железы. Трахея дает неповторимый голос. Оборотка, возможно, не только защищает эту часть нашего тела, но и усиливает голос, являясь микрофоном. Чаще всего активация происходит с помощью специальных инструментов, ключей. и прежде всего ключа жизни Анха. Активация третьего глаза шишковидной железы, скорее всего, происходила через надевание головных уборов определенной конфигурации, которых по формам и материалам было много, и я их показывала в предыдущих эфирах. Активация сердца достигалась через положение скрещенных рук на сердечную область. Руками боги могли показывать на важные центры, места в теле, например, на область лба, затылка, на суставы, как на данном рисунке. Боги могли проводить через врата посвящений, инициаций для гармонизации и усиления, как на рисунке справа. На следующем слайде это образ, слева рисунок, это образ с потолка храма в Дендере. Мы видим бога Нила Хапи с двумя священными сосудами, из которых льются зигзаги. Хапи также часто изображают с ключами жизни. Зигзаг – это не столько символ воды. Воду обычно изображают волной. Здесь другое. В символе зигзага чувствуется мощь, напряжение. Это символ заряженной воды. Или, вернее, это знак энергии. Вода – проводник и накопитель электромагнитных колебаний, хранитель информации и источник мощной силы, так же, как и Веда. В геометрических орнаментах разных народов зигзаг – символ силы, и не случайно знак молнии – тоже зигзаг. А на слайде справа – это образ из храмов Камомба. Перед нами очень интересная сцена. Инициируемого Тот и Гор поливают из сосудов живой и мертвой водой. Это показано с помощью ключей жизни и смерти – Анха и Оаса. У египтян обе воды – дары богов, то воды нижнего мира – подземные, и воды верхнего мира – небесные воды. Круговорот священных вод в природе – это механизм связи земли и неба, создающий баланс экосистемы и помогающий человеку и всему живому обновляться и исцеляться. Как мы помним из русских сказок, у нас то же самое. Мертвая вода помогает очищаться и сращиваться плоти, а живая вода воскресает жизни. На Руси гармоничный энергообмен выстроен прежде всего через обрядовый ритм кологодных, солнечных и других праздников. Но самое главное, он встроен в сам уклад, в сам образ жизни. Обрядовые дары аналогичны тому, о чем мы уже говорили. Это плоды трудов, талантов, любви, радости, песни, славления, хороводы, красивые и веселые обрядовые действия на Коледу, Масленицу, Купалу, Осенины и многие другие праздники. А в повседневных делах русичи учили излучать искреннюю радость и свет и посвящать плоды своего труда роду, солнцу и родным богам. Русичи общались с богами, как со своими предками, любили и почитали природу-матушку. Понимание важности ладного энергообмена легло в основу древнего целительства. Но этот вопрос настолько отдельный, глубокий и важный, что мы к нему вернемся в следующем эфире, посвященному только целительным практикам севера и юга, и при этом тайнам жизни и смерти и ключевым символам, которые неразрывно связаны с этой темой. С пониманием энергообмена и глубинной связью с природой связано и почитание священных растений и природы в целом. Древним универсальным образом символов и у наших предков славяно-русов, и у древних египтян было древо жизни. На рельефе в храме Рамесиум мы видим фараона внутри кроны дерева, где происходит мистерия, таинство, инициация. Бог тот выписывает на плодах древо жизни, которое, кстати, очень похоже на яйцо, имя и годы правления нового царя. В обряде присутствует богиня Сишат, и, вероятно, отец инициируемого. Перед нами возникает образ династического древа, древа рода, где пишется родословное. Почитание предков и древа рода всегда было в культуре белых богов. В рельефах, в росписях и на стенах храмов и гробниц, на папирусах мы нередко увидим прекрасное древо жизни. Внутри его кроны или под его сенью поют птицы, живут звери, созревают плоды, проходят посвящения. Тонкие вибрации взаимоотношений с деревьями чувствуются в этих сюжетах. В гармонии человека и природы звучит сила жизни. А вот перед нами такое вот маленькое вот это изображение, где в центре, где изображено древо, гор в виде сокола и знак, очень похожий на символику нашей буквицы «живот». Мышка, возвращайся, вот буквица «живот». Живот – слово древнее, жизнь во всей ее многомерности означающая. К этому египетскому символу на букву «Ж» похожему мы еще вернемся, потому что официальная египтология говорит нам о том, что это символ объединения Верхнего и Нижнего Египта, имеющий исключительно политический окрас. Но смотря на конфигурацию этого символа и вот на этот образ древом жизни, я читаю совершенно другой текст, связанный непосредственно с нашей биоэнергетикой и с природой жизненных процессов. Древо жизни у славяно-русов часто встречается в сказках. Вспомним дуб Лукоморья, дуб из сказки «Иван Быкович», волшебные яблони, березки. В обрядовости часто происходит общение и энергообмен со священными деревьями. Наши предки часто ходили в лес, священные рощи и дубравы. Когда они брали у природы для строительства домов, теремов, изделий быта или на дрова стволы, то просили у деревьев и леса прощения. Восполняли с благодарностью то, что взяли, высаживая сады и рощи, и не брали больше, чем это действительно нужно. Наши предки хорошо знали, что мир живой. Они изучали свойства и характер деревьев, понимали, что какие-то из них, например, дуб, ясень, вяз мужские, а береза, осина, рябина – женские деревья. Они чувствовали, какую энергетику несет то или иное дерево, и называли их соответствующими именами в соответствии с их внутренними характеристиками и качествами. Они знали, что дуб, ясень, кедр наполняют живительной силой, осина, ель забирают боль, а вот сосна и береза могут работать и так, то есть откликаются на запрос человека. Особое почтение было к многовековым деревьям, кому-то за 300, кому за 500, а то и за 1000 лет. К таким деревьям приходили просить совета и мудрости. Под их кроной получали просветление, помощь и родовую поддержку. Образ древа часто встречается в изделиях ДПИ, вышивке, резьбе по дереву, в украшениях. И египтяне и русичи хорошо знали не только мир растений, но и характеры и повадки животных и птиц. Для подчеркивания определенных качеств, характера или функций богов, для символического описания процессов и явлений применялись образы тотемов. Так сокол, зоркий, летающий в поднебесье, видящий целостную картину – он быстро вычисляет врагов, видит их замыслы и как клетка иммунитета истребляет заразу на этапе заражения. Пикирует и гасит вредоносный очаг. Справедливому правителю, воину, хранителю необходимы такие качества. Обладали ли белые боги волшебной способностью оборачиваться в птиц или зверей, то мы точно не знаем. Но мифы и сказки доносят истории о таких способностях. В египетских мифах говорится о том, что гор оборачивался соколом. В русских сказках мы знаем про финиста ясного сокола, который обладал способностями превращаться из молодца в сокола. А легенды говорят, что наши исторические правители, род Рюриковичей, на самом деле носили имя Ророковичей. А Рюрик – это Ророк, чей тотем – сокол. Способностью оборотничества обладали казаки-характерники. Образы тотемных птиц и животных использовались в родовой символике, а позднее в геральдике. Возможно, изначальный почитаемый образ сияющего сокола Гора Хорса на Руси позже деформировался в двуглавого орла. На стенах и потолках любимого мной храма в Гендере, а также на стенах гробниц мы встречаем удивительных птичек с юной, даже детской человеческой головкой и ручками. Это Ба, птица-душа. Вернее, самая кристальная часть человеческой души. На отдельных изображениях у нее над головой мы видим столб Ра, или как его еще называют, столб Шу, мощнейший поток энергии. Птичка Ба напоминает дев птиц из славянской мифологии, Гамаюн, Алконост. Но ее детское выражение лица сближает ее прежде всего с птичками из Ирисада, где живут самые чистые духи. Сейчас самые чистые души. В следующий раз, когда мы будем говорить о целительстве и об обрядах перехода, мы обязательно вернемся к образам этих волшебных птиц. Бену – это мифическая птица из египетской мифологии. Согласно мифу, Бену появился на возникшем из водного хаоса обелиске Бен-Бен. Кстати, смысл «Бен» хорошо раскрывается, опять же, с помощью ключей образной основы языка. И означает «боги Йен». То есть «боги Йен» – это образ, «боги Йен» – это божественный образ. Греки называли Бену фениксом, но Бену очень походит на нашу белую цаплю. А русский феникс, а точнее финист или, возможно, жар-птица, выглядит иначе и традиционно связывается со стихией огня. Кто есть Бену, точно не ясно, но высказывают предположение, что это душа самого Ра, что спустился на землю для акта творения. Птица Ибис была священным богом, священным тотемом бога мудрости Тота. Ибис, будучи водной птицей, тонко чувствует природные вибрации и прилетает на берега Нила накануне разлива, зная, что Нил непременно разольется в ближайшее время. Вероятно, поэтому Ибис стал символом мудрости и знания, тотемом Тота. Другие почитаемые птицы, которых мы еще не упоминали, а их изображения часто встречаются в египетских иероглифах, это совы, утки, гуси. Эти же птицы хорошо известны в русской мифологии, в изделиях ДПИ, например, ковши-утицы. Совы и филины – спутники мудрых Велеса и Гини. Всем известны гуси и лебеди. А утка также является образом, тесно связанным с архетипическим мифом о рождении мира и смерти Кощеевой. Помните? Та игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в ларце, ларец на древе, древо на острове Буяне. Кстати, образ зайца периодически встречается и в египетских иероглифах. Из птиц в более поздние времена у египтян часто встречается гриф, тотем богини Мут, жены Амона. А гриф, как известно, падальщик. Если говорить об образах земноводных, то в Египте можно увидеть интересное изображение лягушки, с которой общается фараон. Вот видите, здесь изображение лягушки из храма в Абидосе. Так и хочется сравнить ее с царевной лягушкой. Что касается змей, то кажется, что египтян к ним несравненно большее почтение, чем у наших предков. Змеи украшают головные уборы фараонов, выступая в районе третьего глаза. Это трактуют как символ мудрости правителя, как образ поднятой энергии кундалини. Русы в общепринятом представлении выступают как змееборцы, сражаются со змеями и драконами. Кстати, в гробнице Сети I в этот раз увидела вот такой образ трехглавого змея. Вот раз голова, там два голова, три голова. Вот такой трехголовый змей. Но у египтян Ра-Осирис в подземном мире, так же, как и русский змееборец, сражается с чудовищем, огромным змеем Апопом, с воплощением хаоса. А в русских мифах, наряду с образом змеев, с которыми сражаются богатыри, есть образ мудрой змеи Гарафены, что охраняет бел горюч камень Алатырь. А это, как известно, образ нашей горы Меры. Это святая святых русского севера. Гарафена задает тем, кто пришел к ее подножию, три загадки и пускает только тех, кто смог отгадать. Мало кто отгадывает загадки этой змеи, но шанс есть. В общем, с вопросом о змеях надо более глубоко разбираться, так как отношение к ним у арийских народов неоднозначное, как у русов, так и у египтян, так и у индоариев. Священные животные на севере и юге не имеют такого четкого соответствия, как птицы, но и там особо почитаемы кошачьи. У египтян это львица Сахмет и кошка Баст. У русов это коты, кот ученый, различные кошки и рыси. И там кошачьих пускают любые дома всех сословий, они любимцы в семьях, помогают духам-хранителям, но при этом гуляют сами по себе. У кошек и котов определенного окраса есть свое предназначение. Если интересны подробности о предназначении котов и кошек в зависимости от их окраса, задавайте вопрос в чате, отвечу во второй части эфира. Как вы знаете, у меня с котами давно налажена глубинная связь. А сейчас от тем энергообмена и священных животных и птиц перейдем к другим явлениям, в которых при внешнем различии тоже можем увидеть глубинные связи между этими культурами. И прежде всего поговорим о самом процессе, благодаря которому и одна, и другая культура смогли создать и пронести через века шедевры, проявленные в разных творческих формах. Во втором эфире я достаточно много показала примеров высочайших шедевров в сравнении с жалкими подражаниями в период упадка и деградации в образах египетской архитектуры и скульптуры. Вполне вероятно, что многое из того, что мы видим сейчас в Египте, создано тяжелым рабским подневольным трудом. Но это не шедевры. Сейчас же мы говорим о мирных и самых лучших временах, когда было создано лучшее. На мой взгляд и на взгляд многих творческих людей, с которыми мы вместе размышляли на эту тему, древние русичи и египтяне были вольными творцами, осознанно выбравшими свой путь, так как такую красоту и совершенство, и энергетическую наполненность, что впечатляет даже в руинах, мог создать только вдохновленный труд. Как известно, подавление воли и несвободы лишает импульса вдохновения, творческого потенциала, самой силы творения. И тогда рождаются вот такие убогие постройки. Подневольный труд способен создавать лишь жалкие копии, подражания. Резец и кисть дрожат в руках раба. Но даже если рука поставлена, такие работы холодные, пустые, ибо не наполнены силой. Произведения настоящего творчества, даже если они создаются по канону, как египетское изображение, народные промыслы, лучшие иконы или фрески храмов, всегда можно отличить от рабского труда, труда бездушного, изображений, созданных по приказу и лишь за деньги, когда душа молчит. Сейчас в современном мире мы столкнулись не только с убогими постройками и искусственными бездушными произведениями, ну и с новым феноменом, я имею в виду образы, созданные нейросетью. Я не показываю это на кадрах, просто размышляем на эту тему. Порой это совершенные снаружи, но не просто пустые, а завирусованные непонятно пока чем изображения. Живое сердце людей распознает за этим опасность. Я, к слову, об этом обмолвилась, так как мою душу тревожит то, что стало происходить в последнее время в художественной сфере с появлением искусственного интеллекта. Возвращаясь же к древним произведениям, важно сказать, что все древнее творчество было прикладным. Произведения не были втиснуты внутрь картинных рам, не существовали сами по себе как акт спонтанного эмоционального и интеллектуального выплеска конкретного человека. Они всегда составляли единый целостный ансамбль. Природа, архитектура, скульптура, живопись, театр, одежда, утварь и все, что окружало человека, было связано в единое целое. Творения не были простым украшательством. Они были и красивы, и полезны, и прочны, несли важные послания о человеке и мире, мироздании и самой жизни. Глядя на реконструкции древних сооружений, образы, которые открывают художники в архивах своей родовой памяти, и реально сохранившиеся объекты, которые еще есть на русском севере и в нашей, кстати, каменном русском каменном зодчестве. В них еще живы принципы древней архитектуры. И глядя на это, мы воспаряем духом, а наша душа радуется от красоты, гармонии, многоцветия, запечатленной там мудрости, грандиозного звучания целостного ансамбля и ощущает великую силу. А так выглядит архитектура упадка. Безликие серо-коричневые удручающие города, серо-стальные небоскребы, коробки и дисгармоничные формы, воплощенные в архитектурном образе. Архитектура хаоса, так можно ее назвать. Это постройки, созданные рабами современной цивилизации. Самая страшная форма рабства, когда рабу кажется, что он свободен. Когда раб сам готовен жить в своих же собственных созданных клетках. Но наша задача не переживать из-за реалий настоящего, а размышлять о проявлении гармонии и дисгармонии и стремиться по-новому строить наш новый мир с учетом лучших образцов прошлого. Каковы же базовые принципы древнего зодчества севера и юга и что их сближает между собой? Это разговор конечно же, отдельного эфира, поэтому сейчас обозначим лишь некоторые черты и поговорим прежде всего о храмовых постройках. На этом фото делюсь своим осознанием, которое пришло во время прогулок в египетских храмах. По местной традиции могучие стволы колонн красиво декорировали в виде гигантских цветов лотоса, стеблей папируса, стволов пальм. Прорисовка формы и краска кое-где сохранились. Когда видишь реконструкцию, включаешь воображение, ты впечатляешься былой красоте этих прекрасных сооружений, колонн деревьев, колонн огромных стволов, каких-то гигантских растений. А храмовые колоннады могучего леса, тянущиеся к звездному небу, вызывают внутренние ассоциации и память о священных рощах или дубовых, кленовых, липовых аллеях, о могучих сосновых лесах. Колонны стоят с плотностью, как стволы деревьев. Вещий лес сопоставим с образом могучих колоннад. И там душу переполняет восторг и радость. Прекрасно думается, приходят свежие мысли. Основная разница в постройках севера и юга в том, что зодчество севера создавалось на принципах живописной планировки, а архитектура египетских атлантов строилась на принципах регулярности. Но и те, и другие постройки были созданы на основе совершенно другого технологического уклада, на знании биотехнологий. На Руси и в Египте, а возможно и когда-то по всему миру, были единые принципы биоуклада, но была разница в региональном дизайне. Геометрия или пластичность форм, регулярная или живописная планировка, или их разнообразные комбинации. Зачем же строили такие глобальные постройки, вкладывали огромные силы и ресурсы? Египетские храмы, русские тюремные комплексы, пирамиды играли огромную роль, были многофункциональными сооружениями. Перечислим некоторые из их основных функций. Первое. Это волновые генераторы и энергоустановки древности. Самыми мощными генераторами были прежде всего пирамиды. Да, пирамиды были не только в Египте и других регионах мира, но и на севере. В 2011 году, готовясь к экспедиции в Заполярье, мы часто приезжали к руководителю экспедиции Василию Васильевичу Волкову. Google-карты тогда недавно появились, и можно было много чего увидеть под водой на снимках из космоса. И мы видели дороги, пирамиды, следы каких-то объектов, но вскоре все было затерто. Так что вот эти волновые генераторы энергоустановки древности были и на севере, и на юге. Чем же еще были эти архитектурные сооружения? Они были системой общих инфраструктурных объектов древнего уклада, которые были связаны между собой в единое целое и внутри страны, и, возможно, какие-то объекты были созданы между различными городами, которые располагались вдоль нулевого или Пулковского меридиана на пространстве городов Оси. Третье. Они были культурно-образовательными и просветительскими центрами, центрами науки, творчества, просвещения. Храмы были скронами знаний и технологий, библиотеками. Они были местами силы, подзарядки и гармонизациями, здравницами, местами исцелений. Это были пространства инициаций и обрядовых церемоний, а позже религиозных ритуалов и культов. И у каждого храма была своя чистота, настройка, как у каждого бога свой функционал. А значит, они помогали людям настраиваться на определенные частотные диапазоны. Храмы, созданные по единым принципам, но при этом они были настроены на свою волну с учетом их профильного значения. Их расположение в определенном месте и определяло ведущую частоту. Эти места были связаны с определенными акупунктурными точками на теле Земли и, соответственно, по закону подобия, с определенными чакрами в теле человека. Египтяне это хорошо понимали, поэтому сама основа древнего биоуклада была изначально выстроена по принципам глобального целительства. Об этом будем говорить с вами в следующем эфире. Египтяне хорошо знали свое предназначение, потому что помнили прошлые жизни и знали о том, что они возвращаются, души возвращаются через перевоплощение. И они всегда прислушивались к себе и попадали в соответствующее жреческое братство. В Египте действовало 4 основных жреческих школы. Это братство Тота, круг ведающих, ученых, архитекторов, писцов, знающих сокровенные тайны мироздания, в том числе тайны Перехода. Это братство Гора, круг управленцев. Храмов, посвященных только воинскому делу, в древности скорее вообще не было, но существовали центры государственного значения, пантеоны, храмы разных богов. Здесь учили прежде всего управлению, воспитывали защитников мирной жизни и госслужащих. Воинское искусство было частью комплексного обучения. Это братство Хатхор. Круг лекарей, знахарей, целителей, специалистов, помогающих в рождении. Это сообщество гармонизаторов пространства, причем звуковых вибраций, ибо древнее целительство было основано на понимании волновой природы мира. Это братство Маат, круг творцов, тружеников, строителей, художников, ремесленников. Могучую внутреннюю силу в этом кругу учили направлять не на разрушение, а в русло творчества, в действия во имя созидания. Название братств, связанных с именем того или иного бога, определял профильный функционал, как у нас сейчас профильные институты или университеты. Подобные специализации были и на Руси, но в целом русичи больше универсалы, даже сейчас, когда нас так активно пытаются заточить под узкую специализацию. Таким образом, основными столбами гармоничного общественного устройства становились ведение и мудрость, справедливое управление, целостность и здравие, творчество и созидательный труд – 4 основных столба в общем служении Ра, царству света. Проекты храмовых комплексов создавали зодчие братства Тота. Тот-атлант, мудрец, великий архитектор, разработал каноны для гармоничной архитектуры и передал их в понятной и доступной форме на все времена. В основе создания архитектурных сооружений лежит кон меры и принципы пропорциональных соответствий, гармонии, лада. И в целом все искусство Египта, оно выстроено на основе заложенного когда-то в глубокой древности единого канона. Поэтому если мы будем просто внимательно разглядывать изображения, мы очень многое поймем, извлекем информацию из самих рисунков, даже не зная иероглифов. Вот, например, на фото вы видите изображение так называемого зодчего Хисира и другие образы с некими мерительными инструментами. Они держат в руках мерительные посохи, которые задают золотую пропорцию во всем, что требует измерений. Пропорции, мера, красота, золотое сечение, соответствие, аниметрическая линейка – главное в измерениях и в строительстве. В Египте это вот эти самые мерильные посохи, в которых уже заложены эти гармоничные соотношения. А на Руси существовала система сажений. Тело человека – это универсальный инструмент меры, ибо в основе него золотые пропорции. А так как по высшему замыслу человеческое тело создано на основе принципов меры и золотого сечения, как и все в Божьем творении, то мы очень комфортно чувствуем себя в древних сооружениях, даже если они сохранились частично в развалинах, и ощущаем непонятный внутренний глубинный дискомфорт даже в богато обставленных сооружениях, где эти принципы нарушены, как и в большинстве современных построек. Отход людей от принципа пропорциональных соответствий в сторону метрической системы привел к дисгармоничным постройкам последующих времен. И нам сейчас нужно возвращаться к эталонам меры. Кстати, в древних сооружениях существовало 2 основных типа пропорций – условно-мужские и условно-женские. Это было и на русском севере, и в Египте, и в Индии, и Греции. Были храмы более могучие, мощные, мужские, и более изящные, грациозные, утонченные, женские. Так что вот эта область, которая связана с архитектурой, с зодчеством, с обустройством нас в материальном мире, она также роднит по принципам эти 2 культуры и является основой для понимания, как строить современный мир, чтобы мы были здравыми и счастливыми в этом мире. После глобальной катастрофы цветущие сады севера стали превращаться в ледяные заснеженные пустыни, а египетские сады в знойную, жаркую, сухую пустыню Сета. И там образовывали зоны рискованного земледелия, что оказывало влияние на характер послепотопных жителей. Но глубинное солнечное мировосприятие помогало не только выживать, но и счастливо жить в суровых условиях. Схема падения и деградации русской и египетской культуры, к сожалению, очень похожа, как по одному лекалу. Это перехват управления, уничтожение или приватизация древнего наследия и артефактов, переписывание истории, стирание памяти, превознесение правителей и узурпаторов, религиозные реформы, политика опускания населения на деградационные ступени, переселение народов, замена коренного населения пришлым, культ страха, насилия, войны. Закат Египта начался намного раньше, чем закат Ведической Руси, и длился мучительно долго. В официальной египтологии это 14 век до нашей эры, рубеж 18-19 династии. История Египта, начиная с первых представителей династии узурпаторов, только внешне напоминает Египет белых богов и их, пусть и очень отдаленных потомков. Принципы правления, организации жизни, обрядовость, строительство во времена Сети I, Рамсеса II и далее кардинально поменялись, ибо воцарился лунный культ. В Египте в определенный период истории наступили времена, когда Сет победил свет. Кому интересно, подробнее пересматривайте второй эфир, там достаточно много говорится о том, как происходила эта замена. Позже, в самые темные времена Ночи Сварога, по отработанному в Египте сценарию, власть Сета Амона захлестнула и другие страны и народы. Позже господство чуждых сил вторглось в пространство Руси, и началась битва за Русь, за ее ценности, смыслы, духовно-нравственные ориентиры. Решающая схватка идет прямо сейчас, и я надеюсь, что каждый из нас вносит вклад в эту победу, победу света и просвещения над тьмой и невежеством. Я верю в обретение целостности, в осознанный выбор вектора служения жизни. Наши древние знания, силы и способности непременно вернутся и приумножатся, когда мы откроем сердце, обретем память, осветим разум, выберем световой вектор нашего пути, помня о единстве и многопроявленности всего сущего. Когда вновь мы будем жить по конам, по чести, по совести, в ладу с самими собой, с друг с другом, с людьми других континентов, с других народов, которые в чем-то не похожи на нас, с природой и со всем мирозданием. Да возвращаются в наш мир с лучами солнышка, что вскоре народится любовь, лад, радость, созидательное творчество на пути достижения целей, что лежат в русле промысла Божьего. Да оживает в наших сердцах искра Божьего света, чтобы мы смогли понять задум Бога-творца всего сущего о человеке и мире и стали его сотворцами на нашей прекрасной земле. Ночь темна перед рассветом. Незаметно, неприметно солнце выход из чертогов темной ночи уж находит, поднимаясь выше, выше, шлет зарю с ключами слушать, как стихает грозный ветер, как расходятся созвездия. Люди сон с ресниц сгоняют, сонный морок прогоняют, открывает двери солнцу ключница его чертогов. И рассвет, смотри, сияет. Утро с первыми лучами заиграло тьму развеев. Беспрестанно, непременно, незаметно, чуешь, слышишь, утро бьет лучами в сердце. На этом я заканчиваю основную часть сегодняшнего эфира о связи культуры Древнего Египта и Древней Руси, о возвращении знаний белых богов, о держателях оси. Через несколько минут буду рада ответить на ваши вопросы по теме данного эфира. А после Нового года продолжу цикл артефакты путешествий эфиров который продолжит тему глубинных связей между русским севером и Египтом и будет рассказывать о древнем целительстве севера и юга и об обрядах перехода. Алексей? Алексей? Благодарю вас, Василиса. Да. Очень интересно. Я пока ты делаешь манипуляции с переключением камер и выключением демонстрации, я скажу, что лекции твои очень интересные, очень полные, добавляющие много интересной информации. Я думаю, нашим слушателям и зрителям также будет интересно послушать и найти что-то новое для себя. Также хочу подчеркнуть, что я являюсь счастливым обладателем книги «Арктида, Атлантида. Вехи противостояния. Ключи исцеления». И читаю не очень быстро, а вдумчиво. И скажу, что каждому, кому интересна эта тема, и кто хочет углубиться в нее и узнать что-то новое, стоит эту книгу иметь у себя на полке и почитать ее, и прочитать ее до конца. Если у тебя, Василиса, ничего больше нет, мы переходим ко второй части. И сейчас прозвучит небольшая отбивочка, и мы идем далее и будем отвечать на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира, напоминаю, Гиперборея, Атлантида, артефакты путешествий, часть третья, Древний Египет и Русь, глубинные связи. Еще раз напоминаю, что это одна из частей такой большой-большой трехчасовой темы Гипербореи, Атлантида, про которую нам ведает Василиса. Эта тема очень интересная и будет намного интереснее, если она будет полная, и те, кто попал на этот живой эфир, посмотрят в будущем и другие части, про которые рассказывает Василиса. И если у нас уже Василиса на связи, то мы готовы будем зачитывать вопросы. Василиса, ты здесь? Да, я здесь. Да, все да, у тебя все нет. Все видно, слышно. Да, все нормально. Могу ответить на ваши вопросы. Все хорошо. И мы переходим к нашей части, приступаем. И первый вопрос задает навигатор. Скифы и славяне, они родственны? Да, скифы и славяне – это родственные народы. Об этом подробно пишу вообще о расселении арктов и о многочисленных ветвях родов арктов, их расселении по разным регионам Земли. Подробно пишу в книге «Арктида, Атлантида». Твой брат задает вопрос. Василиса и знающий, где можно купить картины из гобелена со славянскими смыслами наших знаменитых художников? Есть ли они где в продаже? Если их нет, то надо сделать фабрику таковых. Я знаю, что у Александра Угланова и Всеволода Иванова у них все картины есть в принт-копиях очень хорошего качества. Их можно заказать через сайты художников, выйти на связь с людьми, которые им помогают в распространении этих светоносных образов. У других художников, я думаю, просто нужно в личку писать и к Максиму Кулешову, и к Сергею Суворову, и к другим художникам, которые сейчас живы. А, соответственно, если это художники уже ушли в другой мир, то надо искать связи с их родственниками и пробовать предложить такой вариант взаимопомощи по распространению светоносных образов. Идем далее. Реда. Орион. Интересно, кто там проживает? Ну, я думаю, что я пропущу этот вопрос. На Орионе проживают орионцы. Ну, из известного скажу, что созвездие Орион – это одно, то есть представители с Ориона – одни из кураторов процессов, происходящих на нашей планете с глубокой-глубокой древности. Они как бы следят за глобальным, за глобальными процессами, и будем надеяться, что сейчас Орион тоже так или иначе здесь представлены наряду с представителями очень многих других цивилизаций, которые… Здесь сейчас идут. Так, у меня коты пошли мне помогать. Я на секундочку отключу видео и слушаю ваши вопросы. Да, идем далее. Дмитрий задает. Дмитрий задает вопрос. Гипербория была образована после гибели Атлантиды и остатков выживших людей после периода катаклизмов. Вопрос. Откуда истоки прежнего названия Волги как Ра и наличие такой же дельты, как у Нила? Так, я попрошу повторить еще раз вопрос, пока я тут с котами возилась, прослушала такой длинный вопрос. Вопрос от Дмитрия. Гиперборея была образована после гибели Атлантиды и остатков выживших людей после периода катаклизмов. Вопрос, откуда истоки прежнего названия Волги как Ра и наличие такой же дельты, как у Нила? Ну, я не согласна с этой гипотезой. Гипотеза, которую я предлагаю в своих сказках, сказочных исследованиях, звучит о том, что атланты были потомками арктов, гипербореев, а не наоборот. Поэтому и это как раз и объясняет очень многие связи, которые связаны с образом Ра и с тем, о чем я сегодня рассказывала. Идем далее, Реда. Как думаете, пирамиды, которые остались, они действуют или они выключены? Ну, я думаю, что если бы они действовали на полную катушку, вряд ли кто-то мог бы заходить из туристов во внутрь камер или даже находиться рядом с пирамидами. То, что они определенным образом еще работают, думаю, что да. На сколько процентов, как это происходит, у меня недостаточно данных, чтобы на эту тему размышлять. Благодарю. Реда слышала, что позже Египет был захвачен черными жрецами, и поэтому пошло все на самоуничтожение. Ну, именно об этом я говорила во втором эфире, и несколько раз к этой теме в начале и в конце возвращалась в этом эфире, да. Навигатор. Предки славян жили в Египте? Рекомендую прослушать эфир. Предки славян не жили в Египте, потому что славяне – это более поздняя ветвь арктического рода. Вполне возможно, что славяне путешествовали в Египет, общались каким-то образом в разные времена. Но аркты – это древние прапрапредки и славян, и древних египтян. Идем далее. Анатолий Подкова. Как вы считаете, почему в Петербурге статуи атлантов есть только в одном месте? И почему таких статуй нет в других городах России? Ну, я стопроцентно на этот ответ, на этот вопрос вряд ли смогу дать ответ. Гипотеза про этих атлантов такая простая, что в Петербурге, в этом очень древнем городе, возможно, даже допотопном, либо послепотопном, точно здесь я не знаю, но очень древнем городе, в какой-то момент были сделаны схроны, и после очередных каких-то катаклизмов и разрушений, запустения этого города, там сохранились определенные артефакты, в частности, статуи, либо, может быть, какие-то постройки, внутри которых были эти статуи. И когда Петр откапывал Египет, точнее, люди откапывали по приказу Петра Египет, то есть отдельные, и в более позднейшие времена на протяжении там как минимум всего 18 века были найдены эти скульптуры и поставлены вот в таком вновь отстроенном масеньком, не очень понятном для таких статуй, портике, и положили сокровища на самое видное место и написали там имя архитектора 19 века, скульптора, прошу прощения, Александра Церебенева, плохим почерком. То есть такая же технология, как Рамсес II переписывал историю, ставя на древних сооружениях свои картуши. То же самое мы видим и с питерскими сфинксами. И подробно я об этом рассказывала в первом эфире из цикла «Артефакты путешествий». Там прям целый есть такой фрагмент, посвященный египетским питерским атлантам. Вернее, я считаю, что это питерские аркты. Аркты держат небо на каменных руках, потому что образ атлантов, они больше такой техногенный вид имеют, а не ребята в набедренных повязках. Это больше такой наш такой северный дикий образ. Сильный, но дикий. Идем далее. Дядя Степа. Дядя Степа, напомню, мы называем тех, кто пишет свое имя на непонятных латинских символах. Так вот, дядя Степа задает вопрос. Василиса, расскажите, пожалуйста, почему нам без них пусто? И с пчелами подобное ощущение пустоты, когда их нет рядом. С кем пусто? Наверное, это впоследствии лекции был вопрос. И теперь уже непонятно, если вот дядя Степа, который нас слышит, уточнит, что это за вопрос. Почему нам без них пусто, без кого без них? Да, если уточните, я отвечу. Мария Чепель, реплика. Василиса, благодарю за такую содержательную и энергетически добрую встречу. На керамике этрусков в городе Эрвието тоже видела буквицу живот и птичку. Вопрос, кто научил египтян ароматерапии? Я думаю, что про ароматерапию мы сможем поразмышлять в следующем эфире, потому что ароматерапия напрямую связана с целительством. Благодарю. И последний вопрос, насколько я вижу, может быть, появится еще, пока мы говорим. Анатолий Подкова. Как можно приобрести книгу? Книгу можно приобрести, написав либо мне личным сообщением, либо найти группу ВКонтакте. Ссылочку мы оставим под эфиром. Группа называется «Ярмарка сказочной Руси». И там пишите либо мне, либо Роману, и мы вам пришлем в любой регион, в который доступны сейчас посылки, по почте, либо СДЭКом. В те регионы, где доступа нет, мы можем прислать электронную версию. Где нет, на Украину мы вообще в подарок отправляем, кому надо. Благодарю, благодарю. У нас вопрос появился еще один. Олег написал: «Добрый день, слышал теорию, что Атлантида, в скобочках Анунаки, противостояла Ариям, в результате чего была уничтожена цивилизация. Это не так?» Ну, это частично так, только как раз об этом подробно достаточно пишу в книге «Арктида, Атлантида». Что здесь не так в этом посыле? То есть Атлантида – это не Анунаки. Изначально атланты – это ветвь, ну, условно, изгоев, да, которая ушла и покинула свой род, свою родовую землю и основала свою собственную цивилизацию, ну, всем известный там остров Поседон, Западная Атлантида. Но непосредственно там, живя там, в какой-то момент они попали под очень сильное влияние других цивилизаций. С одной стороны, это были анунаки, а с другой стороны, так называемая цивилизация серых. То есть фактически они попали под власть серых кардиналов и очень хитрых и очень тонких, влиятельных существ, которые очень так вот такие посеяли в них ядовитые зерна, и через определенное количество поколений, через определенное время, а те цивилизации ждать умеют, они взрастили тех, кто стали противоборцами для своих же собственных родичей. Они сменили их код. То есть, в общем-то, то, что случилось тогда, мы сейчас проживаем, слава богу, в меньшем масштабе. В сегодняшней истории, в конфликте между русскими и украинцами, в конфликте между русскими и американцами, то есть это как некий древний архетипический миф проигрывается в судьбах настоящего великого перехода и глобального экзамена, который сдают души, которые, многие из которых когда-то участвовали вот в тех древних процессах, где завязывались эти кармические узлы. Так что вот так отвечу на вопрос. Благодарю. Еще появились у нас вопросы. Звездочка ясная. Василиса, будьте добры, про наших мурлык расскажите подробнее. Про мурлык с радостью. Кратенько, конечно, расскажу. То есть коты, кошки — удивительные создания. Есть такая шутка, а может быть не шутка, что кошки, макошки — это квадрокоптеры и видеокамеры богини судьбы Макоши, которые настолько совершенны и удивительным образом сделаны, что от них не могут отказаться во все времена все страны, народы, все люди, всех сословий. И действительно, мы в разные культуры окунаемся, и у многих народов, особенно те, которые имеют наш вот этот древний северный код, даже в глубине где-то, есть связь с этими домашними животными, которые при этом самостоятельно гуляют сами по себе, вхожие во все пространства у большинства семей. И они приходят, как правило, в нужный момент, они что-то слушают, что-то записывают через свои волшебные глаза, видят тонкий план, отгоняют от нас такие ситуации, то есть болезни какие-то перетягивают на себя. Это, по большому счету, функционал всех домашних кошачьих, но при этом, как и у людей, есть вот предназначение вида, а есть предназначение по специализациям, связанное с определенными подвидами. Так вот, для меня эти подвиды и специализации делятся по окрасу котов, не по породам, как мы сейчас считаем, хотя в породах тоже есть свои какие-то качества, и сейчас развелись породы, которые совершенно перестали выполнять свое предназначение, они уже не целят людей и не отгоняют какие-то негативные энергии, не ловят мышей и крыс, там вообще лежат на диване, и их только там чешут и комбикормом кормят. Ну, то есть это уже такие матричные коты и кошки, я не про них говорю. Я говорю про дикую природу этих животных со своим предназначением божественным, со своим функционалом. Так вот, коты 5 основных мастей. Ну и дальше уже это такие вариации, да? То есть белые, черные, рыжие, серые. И такие вот несколько цветки, да, там пятнистые, вот такие, где примерно гармоничный баланс выровнен цветов. Так вот, черные коты, черные кошки, они, как правило, там в избушке бабы-яги, они помогают во время каких-то знахарских обрядов очистительных, то есть это те животные, которые на свою шорстку притягивают негативные вибрации. Их основная задача — забирание негативной энергии и охрана пространства от тонкоматериального вторжения. Белые коты в противовес им – это коты, которые, наоборот, наполняют, и кошечки особенно. Они мягкие, нежные, в отличие от черных, таких суровых, альфа-самцы, черные коты такие. Кошки тоже очень характерные такие. А белые, они достаточно мягкие, нежные, они очень нежно целят. И они, наоборот, наполняют такой благодатной энергией, словно отдают себе лучики белого света и очень-очень радуют. Они такие какие-то веселые, добродушные и жизнеутверждающие. Серые коты — это коты... То есть если черные коты — это коты намного мира, белые коты — это коты такого славного мира, то серые коты – это коты явного мира. Их основное предназначение – это, прежде всего, ловить мышей и крыс, смотреть, все ли в порядке на явном уровне, какие там гости пришли, дать сигналы хозяевам о том, чтобы они обратили внимание, какая энергия вошла там, с новым человеком или с новым предметом в дом. Они обычно реагируют вот на такие явные проявления. Ну и, на мой взгляд, самые волшебные коты, я их называю золотыми, это рыжие коты, это коты-ученые, коты, которые обладают и целительскими способностями, и при этом они очень здорово передают какую-то информацию от высших планов через свой золотистый окрас, через свои волшебные глаза. Я, по крайней мере, часто сказки пишу свои, как вы знаете, со своим научным консультантом, котом ученым. Он мне очень помогает. Ну и вспомните, конечно, кота ученого из сказки Александра Сергеевича Пушкина. На картинках часто его изображают черным, на современных, но я думаю, что это заблуждение. То есть, а вот рыжие коты, они действительно ученые. Ну а коты смешанной окраски, они совмещают в себе функции разных этих предыдущих четырех ярко выраженных окрасов. Благодарю за такой вопрос. Я очень люблю про котов что-нибудь рассказывать. Это так. У меня много историй про котов. Это про их предназначение кратко. Кстати, у меня есть три волшебных котеночка на выданье. Серенький, черный и серебристый. Так что, если кому надо, обращайтесь. С радостью передам волшебных светогорских котов. Просто так. Подарок на Новый год. Да, вот тут пояснения пришли, дядя Степа про кого задавал. Расскажите, пожалуйста, почему нам без них пусто, это без кошек. А, без кошек. Ну, потому что они вот такие чудесные. Без кота и жизнь не та, как говорит народная мудрость. Но мне очень жалко тех кошек, которых превратили в таких вот матричных. Люди превращают и себя в матричных диванных персонажей, и своих домашних питомцев. Сами не выполняют предназначение, и фактически тем, кого они должны определенным образом подтягивать к себе, потому что низший мир, он учится у высшего, это всегда так. То есть животные, птицы учатся у людей, люди учатся у богов. Это нормальный такая нормальная субординация, нормальный энергообмен. То есть, а так люди, когда люди разлагаются сами, разлагают еще своих там служебных духов и животных или птиц-помощников, или запирают их в клетки, квартир, либо в обычные клетки. Это очень грустная история. Но сегодня мы о грустном решили много не говорить, поэтому желаю, чтобы ваши коты ели натуральную пищу, гуляли на улице, и тогда они подарят вам свое настоящее природное качество, и оно вас очень здорово усилит. И еще один вопрос у нас есть, Китсуни-сан. Бог Уран и бог Аполлон явились из Гипербореи? Насчет Урана. Уран? Я правильно услышала? Да, Уран и Аполлон. Насчет Урана ничего не могу сказать, а то, что Аполлона непосредственно связывают с русским севером и с Гипербореей, однозначно так. И как раз греческая мифология сохранила достаточно много фрагментов, где рассказывается о русском севере, о родине Аполлона и его сестры Артемиды и их матери Лето. Она же, ее же часто сравнивают с Ладой, и символ ее, так же, как у богини Лады, лебедь. Благодарю. И вот Кронос. Кронос точно с Гипербореей связан. Кронос, он же Хронос. Это, наверное, и есть Уран, да, в римской мифологии. Ну, то есть, если Кронос – это в римской мифологии Уран, то тогда да, вот так отвечу. То есть, Кронос – это связь с Гипербореей прямая. Хорошо. И последний вопрос задает звездочка Ясная. Не помню, где читала, нашу планету посещали представители цивилизации полукошек, полулюдей. Но из-за агрессивного отношения местных аборигенов уцелевшие улетели. Так ли это? Ну, у меня такой информации в глубине меня нет про цивилизацию кошек. Я читала об этом в книге Джаре. Об этом есть информация про цивилизацию кошек у других авторов. То есть в моих я делюсь с вами тем, что либо я нашла в реальных артефактах, либо то, что нашла, может быть, у других исследований, но это находит глубинный отклик в моем сердце, такой резонанс, либо это приходило каким-то другим образом как информация от мест, где я бывала, либо вскрывалась в архивах внутренней родовой памяти, в памяти крови, в памяти сердца, в памяти костей. Такие внутренние глубинные источники информации. Я вам о них неоднократно в эфирах рассказывала. Благодарю учителя за сегодня вопросы. Да, благодарю, Василиса. Вопросов у нас больше нет. И немножко прочитаю благодарственных реплик из чата. Денис пишет. Денис пишет: благодарю Василису за очень грамотный, интересный эфир. Очень мудрая женщина. Предлагаю ей посвятить очередной эфир про котов. Будет интересно, быть добру. Лариса пишет: спасибо большое, чудесный эфир. И еще пару реплик. Вновь Денис пишет: всех благодарю, слава роду, быть добру, слава народному славянскому радио. Вот такие приятные у нас благодарности тебе, Василиса, осыпали, так сказать, тебя из чата. И твои заключительные слова, как всегда, по нашей традиции, добрые, светлые пожелания нашим слушателям и зрителям. Я благодарю за чудесные вопросы, за такие теплые отклики от всей души. Очень приятно, когда поступают такие вопросы или какие-то уточняющие реплики, потому что они вызывают внутри новые вопросы, либо какие-то осознания. Поэтому мне очень... Все, что рождается, в том числе и пишется в моем книгам, во многом одним из источников, из многочисленных источников информации является и взаимосвязь, взаимодействие с вами, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Я читаю свои лекции, свои такие вот эфиры, свои выступления в основном только здесь на данный момент. Ну, за исключением там выступлений каких-то на мероприятиях. Кстати, воспользуюсь ситуацией и приглашу вас на несколько мероприятий, в которых я непременно приму участие, и мы сможем с вами и пообщаться, и познакомиться, и, надеюсь, темы этих мероприятий вам будут интересны. 11-14 января на Псковщине состоится мой семинар, который называется «Ключи буквицы для здравой и счастливой жизни». Он и для мужчин, и для женщин. Будем осваивать буквицу, образную основу языка в практиках здравия, то есть каждый образ буквицы, он связан очень серьезно с какими-то нашими глубинными точками внутри нашего тела, с энергопотоками, и мы будем это проживать и в процессе изучения образов буквицы одновременно исцеляться. Места есть, поэтому кому надо, обращайтесь, ссылочку тоже оставлю. Связь держите с организатором Оксаной. 2-4 февраля в Москве состоится конгресс по буквице. Там буду я, Андрей Ивашко, Иван Царевич, Майя Караваева, Ладозар и, возможно, кто-то еще из ведущих. И будут круглые столы с вашим участием. Тоже оставлю ссылочки, записывайтесь. Я и соорганизатор конгресса, и ведущая. Тоже можно ко мне напрямую со всеми вопросами обращаться. 7-14 марта и тоже на Псковщине состоится уникальный семинар-практикум, даже больше, чем семинар-практикум, только для женщин. Я с радостью говорю, что наконец-то моя мечта, которую я много лет готовила к воплощению, она осуществляется. Этот практикум впервые будут вести сразу три ведущих ведущих, хозяйки трех царств — медного, серебряного и золотого, управительницы этих царств. Ну, так условно мы называем, потому что Елена Румянцева, известная банщица, повитуха, ладолея из Петербурга, хозяйка медного царства Елена Румянцева, Аленушка или Алла Байкова, она пивунья, травница, хороводница, она удивительная просто в своих талантах, она поможет вам раскрыть серебряное царство, нашу душу, наше сердце. Ну а Василиса, ее основная сильная сторона — это ключи от золотого царства, работа с образами и понимание смыслов, процессов, которые происходят в целостности. Мы будем с вами 7 дней, каждый день будем работать и с медным, и серебряным, и золотым царством одновременно. И сейчас до 1 января у нас самые такие доступные предложения для того, чтобы попасть на этот семинар. Можно себе сделать прекрасный подарок на новогодние праздники. Так что обращайтесь, тоже ссылочку поставлю. Дубыня Богатырь, организатор женского практикума. Конечно, я ему помогаю. И обращайтесь за мудрыми подарками, за подарками со смыслом к нам на ярмарку «Сказочной Руси». Это будет такой гармоничный взаимообмен за те знания, которые я передаю вам, а вы можете таким образом и оказать поддержку. Кто-то захочет оказать поддержку за передачу знаний другим каким-то способом, можете тоже писать личным сообщением, с радостью приму. Вот. Так что благодарю за сегодняшний эфир команду Народного славянского радио, благодарю все силы, всех помощников, которые ощутимо были на этом эфире сегодня с нами. И в такое темное время прям действительно получился очень светоносный по ощущениям эфир. И я надеюсь, что мы тоже свои лучики, все, кто был сегодня здесь, отправили для того, чтобы развеять тьму. Утро бьет лучами сердца. Ура! Ура! Благодарю также от себя всех участников этого эфира. Благодарю зрителей за активное участие в эфире, за вопросы и реплики. Благодарю людей, которые всячески поддерживают Народное славянское радио мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А наш эфир «Гипербарей, Атлантида, артефакты путешествий, часть 3, Древний Египет и Русь, глубинные связи» подошел к концу. И, как всегда, у нас в гостях была Василиса, вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, друзья, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Всегда у нас работает форма обратной связи на сайте slavradio.org. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.